Аудиокнига «Остров падших душ». Не читайте это ночью. Они услышат ваше дыхание. Пролог. Женщина. Белая. Возраст приблизительно 35 лет. Нормального телосложения. Рост 1 метр 68 сантиметров. Вес 54 килограмма. Причина смерти – предположительно травматическое повреждение головного мозга. Самая легкая часть протокола вскрытия осталась позади. Эмма Флориан выдохнула, нажала кнопку «Пауза» на диктофоне и с внутренней дрожью посмотрела на тело, которое через несколько секунд предстояло разрезать скальпелем. Хотела она того или нет? Перед Флориан на прозекторском столе лежал бледный обнаженный труп стройной светловолосой женщины. Старый гранитный стол покрывали царапины и выбоины с засохшими следами крови. Будто трупы здесь раньше разрезали не скальпелем, а кромсали топорами и секирами. В голову лезли навязчивые сравнения с жертвенным алтарем. Глаза слезились от холодного света люминесцентных ламп. Флориан на миг сомкнула веки, надеясь, что когда она их откроет, то невероятная, непостижимая разумом картина исчезнет, оказавшись кошмарным наваждением. Ничего не изменилось, когда Флориан вновь распахнула веки. Труп по-прежнему лежал перед ней на столе. Затаив дыхание, она медленно протянула руку в латексной перчатке к аккуратной ступне покойной. Коснулась холодной безжизненной кожи, осторожно провела пальцами вверх по ровной поверхности большой берцовой кости. У мертвой были длинные стройные ноги. Флориан убрала ладонь, не в силах подняться рукой дальше по телу. Оно пугало, вселяло потаенный страх. Флориан вдруг поняла, что уже давно не дышит. Она сделала глубокий судорожный вдох. Воздух казался зловонным и древним, как и все остальное в помещении старого морга. «Эмма, хватит. Успокойся». Если она и дальше будет продолжать в том же духе, то точно грохнется в обморок. Лангер явно не обрадуется, увидев напарницу в таком состоянии. А ему и так досталось. Энергичным движением Флориан взяла с подноса ледяной скальпель. Она окинула быстрым взглядом труп, словно в очередной раз желая удостовериться, что видит именно то, что видит. «Возьми себя в руки». Флориан сглотнула вязкий ком в горле, медленно выдохнула и подошла к голове покойной. Реальность, в которой она оказалась за последние сутки, напоминала страшный сон, и пробуждение не предвиделось. Флориан взглянула на лицо мертвой женщины со светлыми пшеничного цвета волосами. Аккуратные благородные черты, бледная пергаментная кожа, изящные линии скул, когда-то полнокровные, а теперь посиневшие губы. Тонкий нос с едва заметной горбинкой, высокий лоб, изрезанный глубокими царапинами с рваными краями. Но, несмотря на чудовищное увечье, не оставалось никаких сомнений. Это ее лицо. Перед Эммой Флориан лежал ее собственный труп. Глава 1. 24 часа назад. Холодное январское утро. Рыхлые хлопья снега падали с хмурого неба и таяли в стальных волнах океана. Казалось, так будет продолжаться вечно, до тех пор, пока снег не завалит весь океан и непокорные волны не превратятся в уродливые ледяные глыбы. Подняв воротник теплого пальто, Эмма Флориан с тоской посмотрела на бескрайние водные просторы вокруг. Тяжелые волны монотонно бились о борт судна, словно желая его опрокинуть и потопить. Но маленький рыболовецкий корабль «Скади» упорно продолжал идти вперед, врезаясь в холодные воды Северной Атлантики. Они плыли уже 2 часа, но берега острова Гинунг до сих пор не было видно. Возможно, он просто скрывался в призрачной туманной дымке на горизонте. По заверениям капитана Персона, плыть оставалось еще 20 минут. Верилось с трудом, очень хотелось спать. Флориан зевнула. «Уже 3-й год здесь чертовски холодные зимы, дьявол их подери! Вот вам и глобальное потепление!» За спиной послышалось ворчание капитана Персона. «Может, кофе?» Флориан обернулась. Оказалось, что капитан, седовласый бородатый крепыш в растянутом шерстяном свитере и теплой куртке, обращался к Кристоферу Лангеру, который только что поднялся из кают-компании. Да, было бы неплохо. Лангер с заспанным видом сдержанно улыбнулся. «Сию минуту!» Отозвался капитан Персон. Жизнерадостные нотки в его голосе казались неуместными в мрачном царстве снега, тумана и холодных вод. Капитан скрылся внутри корабля, а Лангер направился к Флориан. Он встал рядом с напарницей у борта и повторил ее недавнее движение. Поднял воротник темно-серого пальто. Пар изо рта Лангера уносило холодным ветром. Снежинки таяли на его красивом, хоть и помятом от усталости лице с двухдневной щетиной. Лангер был всего на пару лет старше Флориан, и на его висках уже появились первые седые волоски. Впрочем, сейчас они придавали его облику странную привлекательность. Флориан зябко передернула плечами. Лангер до сих пор не объяснил ей, что именно они должны расследовать. Она знала лишь, что путь их лежит на забытый всеми крошечный клочок земли в Северной Атлантике, между Фарерскими островами и Полярным кругом. Минуту агенты Центрального бюро расследования молча смотрели вдаль. Где-то там, за пеленой тумана, у кромки горизонта, находился остров Гинунг, цель их долгого путешествия. «С добрым утром», — тихим голосом поздоровалась Флориан. Она не хотела силком вытягивать из Лангера подробности их нового дела. Когда придет время, напарник сам обо всем расскажет. Лангер что-то промычал в ответ. Он был словно загипнотизирован бесконечным снегопадом, но Флориан знала, что это обманчивое впечатление. Напарник прекрасно ее слышал, но не спешил поддержать беседу. Она продолжила. «Как и ты, наш попутчик оказался неразговорчивым. Наверное, они здесь на севере все такие». «Капитан, напротив, очень даже болтливый». Лангер покопался в кармане пальто. Вытащил пару лакричных леденцов, завернутых в яркую упаковку, и протянул их напарнице. Флориан отрицательно мотнула головой и с усмешкой проговорила. «Сладкое вредно на голодный желудок, Лангер. Лучше нормально позавтракать». «Это и есть мой завтрак». Напарник бросил в рот леденец и снова уставился в туманную даль. «Из-за качки меня тошнит от мысли о еде». «А вот и кофе». Раздался сзади жизнерадостный голос, и напарники обернулись. На палубе появился капитан Персон. Старик, довольно улыбаясь, держал в руках поднос с двумя дымящимися кружками и сэндвичами, умудряясь при этом сохранять равновесие, несмотря на качку. Вслед за капитаном изнутра судна вынырнул еще один пассажир, который сел на борт корабля в порту Торсхавна на Фарерских островах. Высокий мужчина в оранжевой куртке с капюшоном, низко опущенным на лицо. Флориан и Лангер проводили его взглядом. Быстрым шагом он прошел мимо агентов и встал на носу корабля подальше от них. Засунув руки в карманы, он напряженно всматривался сквозь снежную завесу в серую даль. С самого начала путешествия незнакомец показался Флориан странным типом. Но все попытки завести с ним разговор в тесной кают-компании оканчивались неудачей. Мужчина просто отмалчивался, забившись в угол и натянув на голову капюшон, и лишь изредка бурчал что-то в ответ. В конце концов Флориан решила оставить молчуна в покое и от скуки принялась листать старый географический атлас, перебирая в голове хаотичные события последних часов. Вчера вечером под самый конец рабочего дня ее вызвали к Маркусу Бромгарду, начальнику отдела особо тяжких преступлений. Бромгард сообщил Флориан, что она срочно должна отправиться на новое дело вместе со специальным агентом Кристофером Лангером. Флориан приходилось пару раз работать с ним раньше. По опыту она уже знала, что назначенный ей напарник славился язвительной манерой общения с коллегами. Впрочем, это их мало волновало, поскольку Лангер редко появлялся в штаб-квартире бюро. Большую часть времени он работал агентом под прикрытием. Говорят, на одном из таких заданий с Лангером случилось нечто вроде нервного срыва, после которого ему потребовался месяц психологической реабилитации, и лишь совсем недавно он вновь вернулся в строй. Маркус Бромгард не стал посвящать Флориан в подробности нового дела. Он лишь сказал, что в этом расследовании как нельзя кстати пригодится опыт, полученный Флориан при написании научной монографии, посвященной надругательствам над телами умерших. Ведь Эмма Флориан вот уже 10 лет работала судебно-медицинским экспертом в Центральном бюро расследований. Опустив взгляд на бумаги на столе, Маркус Бромгард завершил короткую встречу с Флориан такими словами. «Через час вы должны встретиться в аэропорту с агентом Лангером, который сообщит вам все остальные подробности о деле». Но не тут-то было. Лангер, как назло, молчал почти всю дорогу, которая показалась Флориан бесконечной. Вначале новоиспеченные напарники летели 2,5 часа вечерним рейсом до Вагара на Фарерских островах. Затем оттуда еще полчаса на арендованном автомобиле по подводному тоннелю в порт Торсхавна. Там они сели на единственный корабль, который на ночь глядя направлялся к острову Гинунг. Им оказалось дряхлое рыболовецкое судно «Скади» под управлением чрезмерно жизнерадостного капитана Персона. Вспоминая о проделанном пути, Флориан не заметила, как задремала на диванчике в крошечной кают-компании. И где-то в самых потаенных глубинах сознания ее вдруг начало терзать смутное чувство тревоги. Будто нечто важное должно неизбежно случиться. Наверное, на ее состоянии сказывались изнурительная дорога и бессонная ночь. Проснувшись полчаса назад, Флориан выбралась на палубу, где спустя некоторое время к ней присоединился Лангер. И вот теперь они стояли у борта, глядя на бескрайние темные воды Северной Атлантики. «Твой завтрак, Флориан!» — насмешливый голос напарника вернул ее к реальности. Флориан улыбнулась капитану Персону. Веселый старик протягивал ей поднос с едой и кофе. Лангер уже успел взять свою чашку. «Я подумал, что вы захотите перекусить!» Капитан подмигнул агентам. Озорные огоньки играли в его сощуренных глазах. «Сэндвич с тунцом!» «Спасибо!» Флориан улыбнулась, беря с подноса чашку и сэндвичи. «Я чертовски проголодалась!» «Мы прибудем на остров Гинунг через 15 минут», — сказал капитан Персон. «Если бы не туман, вы бы уже давно увидели берег. Я сообщу вам, когда мы будем совсем близко». Капитан кивнул Флориан и направился в рубку, оставив агентов наедине. Мужчина в оранжевой куртке по-прежнему стоял вдалеке. Он не мог их слышать. «Будешь?» — Флориан кивнула на сэндвичи. Выщербленная кружка с горячим кофе согревала окоченевшие пальцы, а аппетитные на вид бутерброды словно просились побыстрее попасть в голодный желудок. «Ты разве забыла? Я уже позавтракал!» Лангер демонстративно отправил в рот еще один леденец, запив его глотком кофе. Флориан поморщилась в ответ. Лангер успел плотно поужинать в порту Торсхавна, а вот она со вчерашнего вечера ничего не ела. «Лангер, по нашим прежним совместным расследованиям, я помню, что обычно тебе хватало 1/4 часа, чтобы ввести меня в курс дела». Флориан решила, что уже хватит ходить вокруг да около, и пора узнать, ради чего они потащились на край света. «Надеюсь, причина, по которой Маркус Бромгард назначил меня твоей напарницей, действительно стоила твоего затянувшегося молчания». Лангер криво усмехнулся. «Обожаю, когда ты сердишься, Флориан». Она пригвоздила напарника взглядом, отчего тот, немного стушевавшись, наконец-то перешел к делу. «Вчера вечером на кладбище крошечного острова Гинунг обнаружили 3 вскрытых могилы и 3 трупа, лежавших на земле недалеко от вырытых гробов». «Осквернение могил?» Флориан откусила ароматный сэндвич с тунцом и отхлебнула горький кофе. Напиток обжег небо и язык. Лангер неопределенно повел головой и продолжил. «Трупы были тоже осквернены», — он сделал акцент на последнем слове. Флориан на миг перестала жевать и спросила, «Как именно они были осквернены?» «Множественные глубокие ножевые ранения, 1/100 на каждом из трупов». Флориан приподняла бровь. Она подозревала, что самое интересное Лангер припас напоследок. «А почему за это дело взялось бюро?» Лангер как будто ждал этого вопроса. Он расплылся в хитрой улыбке и проговорил загадочным тоном. «Потому что оно оказалось слишком странным». «Что ты имеешь в виду?» «Тела никто не выкапывал». Лангер сделал многозначительную паузу и, поймав изумленный взгляд Флориан, неторопливо прояснил. «Крышки гробов оказались открыты изнутри. От каждой из могил вела цепочка следов, принадлежавших уже мертвым людям. Представь себе картину. Три трупа сами встали из могил, прошли десяток метров, грохнулись на землю, и при этом кто-то исполосовал их ножами. Как тебе такое? Флориан тяжко вздохнула. Ну что ж, долгое путешествие на остров Гинунг, кажется, стоило того, чтобы услышать столь бредовую версию из уст специального агента Кристофера Лангера. Должно быть, он совсем повредился рассудком после своего нервного срыва. «У тебя очень богатое воображение, Лангер». Флориан проглотила последний кусочек сэндвича, запив его глотком остывшего кофе. «Я уверена, что все можно объяснить гораздо проще и реалистичнее». «Ну, это мы еще посмотрим». Лангер отвернулся от Флориан и снова уставился вдаль. Флориан вдруг заметила, что их попутчика в оранжевой куртке уже нет на палубе. Интересно, когда он успел проскользнуть мимо них? «Эй, Флориан, посмотри!» Она обернулась и, проследив за взглядом Лангера, увидела, на что он указывал. Остров. Он выплывал из тумана и завесы снега, словно еще одно судно. Гигантское, беспощадное, пожирающее волны и пространство перед собой. В серых дымчатых узорах угадывались очертания гранитных скал и мрачных лесов. Неожиданно Флориан снова почувствовала потаенное чувство безотчетной тревоги, которое назойливо беспокоило ее с того момента, как рыболовецкое судно Скади вышло из порта, словно полузабытый сон, кошмар, которому суждено стать реальностью. Флориан резко мотнула головой, отгоняя прочь нарастающее чувство паники. Что-то было не так, и это ее пугало. «Флориан, ты видишь пристань?» Лангер был полностью поглощен созерцанием величественной картины, которая открывалась перед ним, и, похоже, не заметил, как побледнела напарница. «Да», — выдохнула Флориан. «Я вижу». Она солгала. Перед ее взором расплывались черные круги и плясали яркие золотые узоры. Глава вторая. Они сошли на пустынную пристань. Кристофер Лангер поставил дорожные сумки на деревянный настил доков. Под ногами хрустел лед замерзших луж. Ощутимо пахло тухлой рыбой. Кое-где стояли большие пузатые бочки и валялись канаты, похожие на гигантских змей, впавших в анабиоз. Снег и туман, казалось, сговорились. Дальше 10 шагов ничего не было видно. «Счастливо!» Капитан Персон вмахнул агентам на прощание рукой и направился к ветхой деревянной постройке возле пристани. Должно быть, там располагался склад или подобного рода подсобное помещение. «Спасибо, что подбросили!» — крикнул вслед Лангер. Капитан рассмеялся и исчез в тумане. «Милое местечко, правда?» Лангер посмотрел на Флориан. Нос и щеки напарницы покраснели от холода, а пшеничного цвета волосы растрепались на ветру. Она выглядела словно чем-то озадаченной. «Эй, Флориан!» Лангер наклонился к ней ближе, почти вплотную, и тихо сказал. «Ты как-то вдруг переменилась. Что-то случилось?» Флориан вымученно улыбнулась в ответ. «Все в порядке, Лангер. Нас должны встречать?» В молочном пространстве мелькнула оранжевая куртка. Попутчик Лангера и Флориан только что спустился по трапу с корабля. Обойдя агентов, он прошагал вперед и столкнулся с вынырнувшим из тумана высоким человеком. На мгновение мужчины замерли и уставились друг на друга. Казалось, каждый из них был удивлен встречей, не ожидал ее. Обоюдное изумление продлилось короткое мгновение, но Лангер успел его заметить. Затем человек в оранжевой куртке исчез в тумане, а высокий человек, проводив его взглядом, направился к Лангеру и Флориан. «Вы агенты Центрального бюро расследований?» Басистый голос мужчины прозвучал, как гром в снежной тишине. Лангер кивнул и представился. «Кристофер Лангер, Эмма Флориан». Он продемонстрировал свое удостоверение, отметив краем глаза, что напарница последовала его примеру. «Торвальд Кладерберг, шеф полиции острова», прогремело в ответ. Мужчина подошел ближе, и Лангер смог его разглядеть. Торвальд Кладерберг был на голову выше Лангера. И это при том, что агент бюро никогда не жаловался на свой рост. Флориан по сравнению с шефом полиции выглядела карликом, а Лангер — долговязым дохляком. Казалось, Торвальд Ладерберг состоял из гипертрофированных мышц. Настолько мощной выглядела его фигура. Никаких мягких тканей, никакого жира. Одни только накачанные мускулы, разрывающие форменную куртку меховым воротником. Выдающийся облик здоровяка подчеркивали лохматая рыжая шевелюра и всклокоченная борода. Ясные голубые глаза сверкали, словно кристаллы льда из-под нависающих густых бровей. Шеф полиции протянул Лангеру ладонь, мужчины обменялись рукопожатиями. У Лангера возникло ощущение, что он только что засунул руку в отлитую из стали перчатку. Затем настала очередь Флориан поприветствовать рукопожатием Торвальда Ладерберга. Лангеру вдруг на мгновение представилось, как лапища огромного шефа полиции раздавливает тонкую ладонь Флориан, но он тут же отогнал от себя неприятную картину. «Приятно познакомиться, шеф Ладерберг». Флориан вежливо улыбнулась, пожав руку здоровяка. Ладонь напарницы вернулась из стальных объятий целой и невредимой, и Лангер, сам того не осознавая, с облегчением выдохнул. «Можете звать меня просто Торвальд. Я привык к такому обращению от местных», — сухо сообщил гигант и уставился на дорожные сумки, стоявшие рядом с агентами. «Вы вначале хотите расположиться или...» «О, нет», — отмахнулся Лангер и подхватил свою сумку. «Я думаю, нам сразу стоит отправиться на место происшествия». Торвальд согласно кивнул. Пропустил вперед Лангера и наклонился, чтобы взять дорожную сумку Флориан, но она его опередила. «А, спасибо, я сама». Флориан улыбнулась и направилась вслед за напарником в снежную мглу. «Все сходится», — тихо начал Вотон. «И мы должны быть готовы», — он обвел взглядом собравшихся. Полумрак поглощал лица и фигуры шестерых человек. Они полукругом стояли перед гигантским резным стулом, на котором, как на троне, восседал Вотон. Плотные шторы были задернуты. Источником света в комнате с каменными стенами служили лишь тусклые свечи в старинных канделябрах. «Ты думаешь, жертвоприношение не поможет?» В голосе Фриги, жены Вотона, слышались тревожные нотки. Вотон чуть наклонился вперед и медленно произнес. «Я надеюсь, что поможет. Но вы все прекрасно знаете, что судьбы не избежать». «Может, это все-таки ложная тревога, как и в прошлый раз?» — спросил Хейм, и его золотые зубы блеснули в полумраке. Вот он хотел бы обнадежить Хейма, но не мог. Предначертанное рано или поздно сбудется. Он проговорил, взвешивая каждое слово. «Сегодня утром я видел волка». Никто не подал вида, но вот он почувствовал, что его слова ошеломили всех. Он продолжил. «Я думаю, на этот раз все действительно сходится. Вот почему мы должны быть готовы». Тишина в комнате стала будто осязаемой. Казалось, что каждый из присутствующих обдумывает слова, сказанные Вотоном. «Но мы ведь всегда готовы». Фрея прервала молчание, с дерзким видом обведя взглядом собравшихся. «Разве нет, Вотон?» Он решил оставить вопрос без ответа и лишь сурово взглянул из-под лобья на непокорную девушку. В последнее время его начали беспокоить вызывающие выходки Фреи. «На нашу землю сегодня приехали агенты Центрального бюро расследований», — неловкую паузу нарушил Видер. Их встретил Торвальд. «Они не помешают?» — с беспокойством в голосе спросила Фрига. Вот он мотнул головой и с расстановкой произнес. «Никто и ничто не помешает тому, что уже предначертано. Они могут только помочь». Глава третья. Флориан с улыбкой отметила, с каким неподдельным интересом Лангер таращится на островной пейзаж, мелькавший за окном внедорожника шефа полиции. Агенты разместились на заднем сиденье. Спереди, возле водителя, просто не нашлось места. Настолько массивной была фигура Торвальда. Несколько минут назад они покинули пристань и теперь направлялись к поселку по ухабистой, припорошенной снегом дороге. По бокам от нее тянулись пустынные снежные поля. Унылый пейзаж изредка разнообразили огромные черные валуны и корявые голые деревца. Небо по-прежнему затягивали низкие серые тучи. «Вы здесь с рождения, Торвальд?» Лангер нарушил молчание. «Да!» Голос Торвальда прозвучал как гром, и агенты в который раз невольно передернулись. «Я здесь родился и вырос. Честно говоря, я даже не знал, что в Северной Атлантике есть такой остров, который к тому же принадлежит нашему государству». Лангер с улыбкой взглянул на напарницу. «А ты, Флориан, знала?» Оторвав взгляд от окна, Флориан в ответ отрицательно покачала головой. Она не горела особым желанием поддерживать светскую беседу. «Про нашу землю мало кто знает», — прогремел Торвальд. «Странно должно быть жить на клочке суши, оторванном от всего мира», — рассуждал Лангер. «Какая здесь численность населения?» 96 человек». «Рыбаки, наверное», — не унимался Лангер. «Да», — Торвальд отвечал неохотно. «Наверное, с гораздо большим удовольствием он бы посидел в тишине». «И где они все живут? Я вижу за окном только сугробы». Лангер вновь улыбнулся. «В центре острова есть поселок. Там живет большинство. Некоторые живут прямо на берегу. Кое-кто селится отдельно, в северной части». Флориан вполуха слушала болтовню Лангера и шефа полиции. Она отрешенно смотрела в окно, и взгляду было не на что упасть. Одни лишь бесконечные ледовые поля, черные камни и голые деревья. Похоже, зима на острове действительно выдалась холодной, как и говорил капитан Персон. Флориан не верилась, что еще вчера вечером она ходила по мокрым от дождя столичным улицам, а сейчас созерцала за окном настоящий арктический пейзаж. Внедорожник резко повернул налево, и взор Флориан зацепился за нечто странное впереди. Лангер снова что-то спросил у Торвальда, но голос напарника вдруг слился с ревом двигателя и шумом ветра за окном в один монотонный гул. Он оглушил Флориан, втянув ее в водоворот таинственных завываний где-то на краю сознания. Она увидела дерево. «Лангер!» — тихо позвала Флориан, и собственный голос вырвал ее из оцепенения. Кажется, напарник ее не услышал. «Лангер!» — уже громче сказала она. «Смотри!» Лангер отвлекся от беседы с Торвальдом и взглянул в окно со стороны напарницы. Флориан рассматривала гигантское высоченное дерево, и чем ближе к нему подъезжал внедорожник, тем громаднее оно становилось. Голое, без единого листочка. Казалось, его исполинские ветви царапали гранитное небо. «Вот это да!» — удивился Лангер. «Сколько же ему лет?» «Этот ясень — гордость нашей земли», — сухо ответил Торвальд. «Он стоит в самом центре острова. Говорят, он уже был таким большим, когда здесь появились первые поселенцы». Внедорожник с громовым ревом несся по заснеженной дороге. Флориан заметила, что пейзаж за окном стал постепенно меняться. Кое-где вдалеке уже виднелись низкие каменные дома и деревянные постройки. «Мы подъезжаем к поселку», — сообщил шеф полиции. Не прошло и несколько минут, как впереди показался въезд в поселок. Высокие деревянные ворота, украшенные резьбой. Путь от пристани занял не более 20 минут. «Здесь мы живем», — сказал Торвальд. «Кладбище, на котором нашли трупы, находится в северной части острова, поэтому мы проедем через весь поселок». Лангер снова прилип к окну. Они ехали по главной улице, которая, судя по всему, вообще была единственной улицей в поселке. Во всяком случае, немногочисленные занесенные снегом узкие проулки, отходившие от центральной дороги, никак не тянули на гордое звание улиц. Проплывали и растворялись в снежной мгле заиндевевшие деревянные домишки, а вдали виднелось несколько более высоких построек, двух- или трехэтажных. По пути встретилось несколько человек. Сурового вида мужчины и женщины в теплых куртках, торопливо шедшие по своим рыболовецким делам. Лангер вдруг понял, что вот такие маленькие призрачные поселения, заброшенные черт знает где среди холодных вод Северной Атлантики, могут скрывать мрачные тайны и вековые секреты. Он уже бывал в похожих изолированных общинах, когда работал агентом под прикрытием. Одно из таких внедрений В архивах бюро оно проходило как дело номер QX-1313. Закончилось тем, что Лангер чуть не лишился рассудка. Он стал свидетелем странных, по-настоящему жутких и не поддающихся научному объяснению событий, которые навсегда изменили его взгляд на реальность. И даже курс психологической реабилитации не смог вытравить из него новоприобретенное понимание одной простой истины. В этом мире существует нечто потустороннее, что несет в себе настоящую опасность не только для разума людей, но и для их жизни. Внедорожник свернул направо, и впереди снова возник гигантский ствол ясеня. Казалось, что это не автомобиль приближался к нему, а исполинское дерево надвигалось прямо на них. Лангер заметил, как Флориан снова в изумлении приоткрыла рот. Настолько впечатляющим казалось это зрелище. «А Торвальд, выходит, поселок строился вокруг ясеня?» Лангер прервал затянувшееся молчание. Промычал в ответ шеф полиции. Внедорожник почти поравнялся с деревом, и агентам стало хорошо видно, как из припорошенной снегом замерзшей земли буграми топорщились гигантские корни. Ствол ясеня выглядел поистине колоссальным. Наверное, 50 человек не смогли бы его обхватить. У самого дерева текла небольшая река, и казалось очень странным, что она до сих пор не замерзла в такую стужу. Вдруг внимание Лангера привлекли три женщины, сидевшие возле корней дерева. Они с ног до головы были укутаны в темные одеяния с капюшонами и, сгорбившись, пряли нити с помощью ручных веретен. Внедорожник набрал скорость, но Лангер все же увидел, как одна из женщин, маленькая горбатая старуха с кривым посохом, подошла с черпаком к мутному ручью, зачерпнула из него воду, вернулась обратно к ясеню и выплеснула грязную воду на корни дерева. Произошедшее казалось настолько сюрреалистичным, что даже Лангеру, повидавшему много чего странного во время расследования дела номер N0407, с трудом верилось в увиденное. Лангер перевел взгляд на Флориан. Судя по ее выражению лица, изогнутая дугой бровь в изумлении приоткрытый рот, она удивилась не меньше напарника. «Местные сумасшедшие!» — с невозмутимым видом сказал Торвальд, ответив тем самым на безмолвный вопрос агентов бюро. Ясень и три местные сумасшедшие остались позади. Но зато впереди дорогу перебежали четыре карлика, одетые в цветастые лохмотья. Они шустро скрылись среди ветхих деревянных построек справа от дороги. «Местные карлики», — криво усмехнувшись, в тон шефу полиции прокомментировал Лангер. Он переглянулся с напарницей. Флориан, конечно же, заметила маленьких человечков. В ее глазах он прочитал удивление и немой вопрос. «Что это за странное место, Лангер?» В ответ он скорчил невинную гримасу. Флориан недовольно нахмурилась, но все слова оставила при себе. Глава 4. Внедорожник шефа полиции въехал в черную арку кладбищенских ворот и остановился у одной из мрачных аллей. Лангер вышел из салона и оглядел кладбище, которое напомнило ему декорации фильма ужасов среднего пошиба. Черные камни надгробий, кривые проржавевшие кресты, длинные ряды могил, мрачные аллеи уродливых голых деревьев, карканье невидимых ворон, завывание ветра. В общем, казалось само собой разумеющимся, что совсем недавно здесь расхаживали восставшие мертвецы. Флориан выбралась из внедорожника и рассеянно смахивала снежинки с волос. С напарницей явно творилось что-то странное, но Лангер пока не решался спросить, в чем дело. «Идемте!» — раздался громовой голос Торвальда. Опустив голову, шеф полиции быстрым шагом удалялся по аллее вглубь кладбища. Лангер засунул руки в карманы пальто и, проходя мимо внедорожника, только сейчас заметил странную эмблему на решетке радиатора — хромированная фигурка в виде двух козлов, стремительно несущихся вперед. «Любопытный тюнинг», — заметил Лангер, когда Флориан тоже увидела необычную фигурку на капоте внедорожника. Агенты обменялись взглядами и направились по аллее за шефом полиции. «Торвальд, а кто обнаружил тела?» — спросила Флориан, когда они свернули на боковую аллею, по сторонам которой раскинулось мрачное царство мертвых деревьев и каменных надгробий. «Один из местных рыбаков пришел проведать могилу родственника. А само кладбище расположено здесь со времен первых поселенцев?» — уточнил Лангер. «Да, жилые поселения появились на берегу и в центре острова, а кладбище обустроили на севере». «На севере», — тихо повторил Лангер. «Все то, что он сейчас видел, странным образом что-то ему напоминало». Тропинка свернула направо, в самую гущу деревьев. Аллея закончилась, открыв взору деревянный мостик, перекинутый через небольшую реку. Вслед за Торвальдом агенты пошли по мосту. Прогнившие доски скрипели под ногами. Лангер заглянул за перила. Вода оказалась черной, а сама река, повернув налево, исчезала в снежной пелене и сером чистоколе деревьев. «Похоже, проблем с водой на острове нет», — пробормотал Лангер, ступив на другой берег. Вокруг расходились мрачные аллеи с рядами могил. Флориан понуро шла рядом. «Здесь много подземных источников», — пояснил Торвальд. «Один из них бьет прямо возле ясеня». Лангер только собрался открыть рот, чтобы подробнее расспросить про местную достопримечательность, как вдруг Флориан резко дернула его за рукав пальто. «Лангер!» — прошептала она. Он повернулся к напарнице и увидел, куда был обращен ее взгляд. Метрах в 20 от них, в переплетении кладбищенских зарослей, замер огромный лохматый волк. Серый хищник враждебно смотрел на агентов. Взгляд его желтых глаз вгрызался в людей, словно пробуя их на вкус. «Это... волк?» — в голосе Флориан послышалось изумление. Лангер не знал, что ответить. «Да, конечно, это был волк, но что он здесь делает?» «Агенты!» — позвал из аллеи Торвальд. Похоже, он только сейчас заметил, что его спутники отстали. Лангер и Флориан на миг отвлеклись, но когда повернулись туда, где секунду назад стоял волк, обнаружили, что тот уже исчез, будто растворился в бесконечном снегопаде. «Вы что-то увидели?» Шеф полиции направлялся к ним. Видимо, изумление на лицах столичных агентов оказалось настолько явным, что заинтриговало даже невозмутимого полицейского. «В зарослях прятался...» Лангер не успел договорить, потому что из глубины аллеи, сокрытой снежным занавесом, вышел великан. Вернее, это была великанша. Лангер это понял, когда услышал грубый, но все же женский голос. «Что вы здесь делаете?» Пришлось задрать голову, чтобы посмотреть ей в глаза. Больше 2 метров ростом, громоздкая, словно состоявшая из груды камней. Невероятно высокая женщина напоминала великана из детских сказок. Взгляд Лангера скользнул по ее грубым широким ладоням, поднялся выше по массивной фигуре, одетой в темный, изрядно поношенный плащ, будто сшитый из разных кусков старой одежды. Лангер содрогнулся от ужаса, когда его взгляд остановился на лице женщины. Одутловатая, обрамленная черными сальными волосами, с тяжелой челюстью и большим уродливым носом, оно словно состояло из 2 половин. Левая сторона лица была ярко-красной, будто ошпаренной кипятком, а правая — снюшной, скорее даже черной, напоминавшей по виду гангрену. Лангер посмотрел на Флориан. Судя по ошеломленному виду напарницы, она была до крайности изумлена всем увиденным за последний час, а внезапное появление женщины со странным уродством, похоже, окончательно выбило ее из колеи. Впрочем, сюрпризы на этом не закончились, из-за спины великанши показался огромный черный пес. «Хорошо, что не волк», — подумал Лангер. Псина оскалилась на чужаков. Из пасти, окутанной паром, капала на снег горячая слюна, оставляя на нем глубокие ямки. «Успокой пса, Хелен, и успокойся сама!» Торвальд встал возле Лангера и Флориан. «Это агенты Центрального бюро расследований, они приехали с материка». «Предупреждать надо!» Гаркнула великанша, резко дернув пса за ошейник. «Пошли, Гарм!» Хелен развернулась и гигантскими шагами направилась к большому каменному дому, который виднелся в конце боковой аллеи. Порычав на прощание, Гарм поспешил за хозяйкой. «Кто эта женщина?» — после паузы изумленно спросила Флориан. «Хелен, смотрительница кладбища!» Торвальд направился к могилам. «Она нашла свое призвание!» — усмехнулся Лангер, переглянувшись с Флориан. Она была белее снега. Наконец, они вышли к месту, ограниченному желтыми полицейскими лентами. На белом снегу, словно жадные рты, зияли провалы разрытых могил. «Вот, смотрите!» Торвальд отошел в сторону, давая возможность агентам получше разглядеть место преступления. Лангер и Флориан присели возле ближайшей могилы. Комки мерзлой земли разбросало по сторонам. Рядом валялась прогнившая крышка деревянного гроба. «Мы почти ничего не трогали. Оставили все, как было!» Торвальд сложил руки на груди. Флориан приподняла крышку гроба, рассматривая ее, а затем показала Лангеру. С внутренней стороны отчетливо виднелись глубокие вмятины, словно кто-то выбивал крышку изнутри. «Трупы лежали здесь!» Торвальд отошел от агентов на 10 метров и указал на место возле себя. Лангер выпрямился и осмотрелся. Три размытые могилы, разбросанные комки земли, откинутые крышки гробов с вмятинами с внутренней стороны. Картина начинала складываться. «В рапорте сказано, что к телам вела цепочка следов». Лангер вопросительно взглянул на шефа полиции, ожидая от него комментариев. «Да, отпечатки точно соответствовали размеру и форму ступней трупов», — ответил Торвальд. «Других следов не было?» «Нет. Просто вскрытые могилы и цепочка следов, которые вели к изуродованным трупам». Лангер кивнул и посмотрел на напарницу. Теперь он обращался только к ней. «Знаешь, Флориан, все это похоже на то, будто мертвецы вытолкали крышки своих гробов изнутри». Лангер для пущей убедительности изобразил руками толкательные движения, воображаемую преграду. «А затем встали из могил, прошли 10 метров и почему-то упали. И при этом были странным образом изрезаны». «Вытолкали? Пошли?» Флориан казалась возмущенной версией напарника. «Лангер, а почему бы не предположить, что тела просто выкопали, потом отнесли на 10 метров и уже там осквернили?» «Тогда как ты объяснишь следы?» Лангер не хотел действовать на нервы напарницы, которая по непонятной причине была не в своей тарелке, но все-таки не смог удержаться от ответных шпилек. «А вмятины с внутренней стороны крышек?» Вздохнув, Флориан ответила с едва скрываемым раздражением в голосе. «Лангер, но ведь все это можно легко инсценировать!» «Но зачем?» Лангер ухмыльнулся и отошел в сторону, всматриваясь в пейзаж на севере, где высились голые черные скалы, словно застрявшие среди низких грязно-серых туч. Непонятное смутное ощущение никак не давало Лангеру покоя. Он вновь перебрал в уме все странное, что привлекло его внимание на острове. Ясень, три женщины, карлики, эмблема с козлами на капоте внедорожника, кладбище на севере, черная река, волк, великанша Хелен, пес Гарм, разрытые могилы. События, факты, лица напоминали кусочки головоломки, которые пока никак не хотели складываться в единую картину. «Давайте посмотрим трупы», — Лангер обратился к Торвальду. Шеф полиции согласно кивнул и, развернувшись по тропинке, направился к аллее, которая вела к мосту. Флориан молча последовала за ним. Хелен поднялась на крыльцо. Сбила прилипший к сапогам снег и зашла в древний каменный дом, сокрытый в глубине кладбища. В полумраке комнаты ее окружили три исполина. «Мы тебя ждали, Хель!» — послышался тяжелый голос Ангрбоды. По ее тону Хелен поняла, что случилось нечто важное. Три исполина расступились, и Хелен увидела, кто находился за их мощными спинами. Капюшон оранжевой куртки скрывал его лицо, но она бы все равно узнала этого человека. Локильд. Ее отец. «Ты вернулся?» Она не спрашивала, а утверждала. Локильд кивнул и выступил из тени. Свет с улицы озарил лишь острый подбородок, остальное лицо скрывал капюшон. «Йотунгхейм не изменился», — Голос Локельда трещал, как сухие прутья в костре. «Я чувствую, что час близок. Мы все это чувствуем». «Вчера восстали мертвецы», — согласился Сурт. Великан стоял в тени слева от Локельда, и его огромная фигура напоминала исполинский языческий идол. «Это хорошие новости», — Локельд криво усмехнулся. «Но есть и плохие. Пропал Фредрик». Ангр Бода говорила с трудом. Слова, словно камни, застревали у нее во рту. «Мы не видели его со вчерашнего дня. Никто и ничто не помешает тому, что предначертано». Слова Локельда прозвучали как приговор. Глава 5. Они вернулись в поселок. Торвальд свернул с главной улицы на один из боковых проездов, затем они еще немного попетляли по причудливым переулкам и, наконец, выехали к еще одному мосту через реку. Мост оказался гораздо длиннее и изящнее того, который агенты видели на кладбище. Деревянный парапет украшали причудливые резные узоры, выкрашенные в цвета радуги. Краска местами облупилась, но общий замысел плотника все равно угадывался. Мост в виде радуги, перекинутый через реку. Шеф полиции, выключив зажигание, вышел из внедорожника. Он достал дорожные сумки агентов и уверенным шагом направился к мосту. Лангер и Флориан последовали за ним. Вступив на мост, Флориан посмотрела по сторонам. Полноводная река словно и не думала замерзать. Сквозь камни и валуны она стремительно несла ледяные воды к океану. Тревога иглой кольнула сердце, но Флориан вновь отогнала это чувство прочь. Чувство, которое не давало покоя и на кладбище, продолжало терзать ее в самой глубине души. Смесь раздражения и страха, беспокойства и горечи. Откуда оно взялось, это чувство? С чем связано? За время работы судебно-медицинским экспертом в Центральном бюро расследований Флориан видела вещи гораздо более страшные, чем то, что она лицезрела в это утро на острове Гинунг. Флориан не испугал ни мрачный вид трех женщин у древнего ясеня, ни странные карлики, взявшиеся неизвестно откуда посреди дороги. Она не испугалась волка, и даже жуткое лицо смотрительницы кладбища не вызвало в ней отвращения. Она была напугана последовательностью этих событий. Флориан понимала, что нужно поговорить с Лангером, рассказать ему о своих необычных переживаниях, но не могла. Для откровенного разговора по душам до сих пор не представилось удобного момента. К тому же, Флориан попросту было неловко признаться Лангеру в своих иррациональных, ничем не подкрепленных опасениях. Да и сам Лангер явно с головой погрузился в расследование, так что психологические переживания напарницы навряд ли сильно его интересовали. «Эмма, тебе нужно собраться». Флориан поняла, что сейчас напоминает задыхающуюся рыбу, выброшенную на берег. Ощущение тревоги и зловещей закономерности происходящего усиливалось с каждой секундой, с каждым шагом по скрипящему настилу моста. Лангер нарушил молчание. «А куда мы идем?» «В резиденцию моего отца», — кинул через плечо Торвальд. «Вашего отца?» — удивился Лангер. «Да, он мэр поселка». «Торвальд, я думала, что мы собирались посмотреть на трупы», — напомнила Флориан. Она уже порядком устала от нарочитой немногословности шефа полиции. Еще немного, и она начнет думать, что Торвальд что-то скрывает. «Морг находится при полицейском участке, который, в свою очередь, находится на территории резиденции отца». Торвальд произнес слова таким тоном, будто считал все вышесказанное настолько очевидным, что дополнительного объяснения не требовалось. Лангер обменялся взглядом с Флориан. «Неплохо устроились», — усмехнулся он. Наконец, они ступили на другой берег. Только сейчас Флориан заметила, что за деревьями прятался небольшой флигель, откуда навстречу им вышел высокий, светловолосый мужчина в теплой куртке. Он широко улыбнулся, и Флориан едва не охнула от изумления, увидев его зубы. Сделанные из золота, они ярко сверкали в дневном свете, даже несмотря на то, что с самого утра солнце пряталось за тучами. «Вам повезло с дантистом», — Лангер скрыл за шуткой свое удивление. «Это мой брат», — Хейм, как обычно невозмутимо сообщил Торвальд. Он сторож. Очень приятно. Лучезарно улыбаясь, Хейм обменялся рукопожатиями с Лангером и Флориан. Хейм, это агенты бюро Кристофер Лангер и Эмма Флориан. Я предупреждал об их приезде. Они будут жить у нас. Без проблем. Хейм отступил в сторону, давая дорогу Лангеру и Флориан. «Жить?» — с удивлением переспросила Флориан у шефа полиции. «В поселке нет мотеля, поэтому вам придется ночевать здесь. Моя мать выделит вам комнату», — пояснил Торвальд. Флориан поймала удивленный взгляд Лангера, но пока что решила оставить все комментарии при себе. По всей видимости, резиденция мэра поселка представляла собой остров внутри острова. Достаточно обширная территория отделялась рекой от основной части поселка. Здесь располагалось около двух десятков каменных домов и деревянных строений, окруженных рощицами с голыми деревьями. По широкой припорошенной снегом мощеной дороге Лангер и Флориан вслед за Торвальдом направились к главному дому. Внушительных размеров трехэтажное здание, построенное из серого камня, мрачной скалой нависало над прочими постройками. Агенты прошли через большие ворота и оказались в уютном, просторном дворе. Не успели они зайти внутрь, как к ним бросились два волка. Звери оказались не такими огромными, как волк на кладбище, и по размеру походили на обычных волков, которых Флориан много лет назад видела в зоопарке. Хищники, взметнув вокруг себя снежное облако, остановились у ног агентов. Лангер и Флориан осторожно замерли, стараясь не дышать, в то время как волки старательно обнюхивали обувь и брюки агентов. «Не бойтесь, они приручены!» Торвальд спокойно продолжал идти дальше вглубь двора. «Герри! Фрекки!» — раздался резкий оклик. «Ко мне!» Подняв морды с навостренными ушами, волки бросились к крыльцу большого дома, где уже стоял высокий мужчина. Флориан хватило одного взгляда, чтобы отметить его внешнее сходство с Торвальдом. Он был таким же рослым и мощным, как и шеф полиции, но гораздо старше возрастом, о чем говорили морщинистое лицо и седая борода. Не составило особого труда догадаться, что на ступенях дома стоял никто иной, как отец Торвальда, он же хозяин резиденции и мэр поселка. Подойдя ближе, Флориан с удивлением отметила одну деталь во внешности рослого старика. Правый глаз мэра поселка прикрывала черная повязка, в то время как левый глаз внимательно изучал незнакомцев. «Вот он, Ладерберг!» — представился старик, спустившись с крыльца. «Добро пожаловать на нашу землю! Мы вас ждали!» «Агенты Эмма Флориан и Кристофер Лангер!» Эмма сдержанно кивнула, пожимая руку старика. Она была такой же огромной, как у Торвальда. «Можете называть меня Вотан!» Мэр поселка учтиво поклонился. «Мне так привычнее!» «Я вижу, у вас здесь на острове неплохой зверинец!» Непринужденно поинтересовался Лангер, обмениваясь рукопожатием с Вотаном. «Вы имеете в виду моих волков?» Мэр расхохотался так громко, что у Флориан чуть не заложило уши. «У меня еще есть петух, конь и два ворона!» И словно в подтверждение его слов, откуда-то сверху спикировали два огромных черных ворона. Одна из птиц уселась на плечо Вотана, а вторая устроилась на его вытянутой руке. Вороны каркнули, внимательно изучая агента в бюро темными глазами, напоминавшими бусинки. «Неплохо!» — одобрительно кивнул Лангер, рассматривая черного ворона на плече улыбающегося Вотана, а затем как бы невзначай добавил. «Мы видели еще одного волка на кладбище!» Флориан заметила, как резко изменился в лице Вотан Ладерберг. Улыбка моментально сошла с его лица, словно смытая ледяной водой. Флориан перевела взгляд на Торвальда. Бледный, как снег под его ногами, он замер рядом с отцом. «Вам показалось!» — сухо проговорил Вотан. «Этого не может быть! На острове всего два волка — Герри и Фрекки!» «Герри и Фрекки...» Прищурившись, задумчиво повторил Лангер. В этот момент на крыльце показалась миловидная пожилая женщина в простом платье из грубой ткани и фартуке, испачканном мукой. Похоже, женщина что-то пекла на кухне. и ее седые волосы были аккуратно собраны в пучок. «У нас гости, вот он», — вежливо поинтересовалась она. «Да, Фрига!» Мэр поселка повернулся к женщине, и вороны наконец-то улетели прочь. «Я рассказывал тебе, что к нам придут агенты бюро с материка!» «Ах да, конечно!» Радостно всплеснув руками, женщина спустилась с крыльца. «А агент Эмма Флориан?» Представилась Флориан, пожимая теплую и неожиданно сильную ладонь Фриги Ладерберг. «Кристофер Лангер», напарник тоже поздоровался с приветливой женщиной. «Вы можете звать меня просто Фрига», — госпожа Ладерберг приобняла Флориан и настойчиво повлекла ее ко входу в дом. «Ну идемте же, я познакомлю вас с остальными и покажу вашу комнату». «Госпожа Ладерберг... то есть Фрига...» Флориан было неловко говорить гостеприимной хозяйке, что у них есть дела поважнее, чем знакомство с обитателями резиденции мэра. «У нас не так много времени, и мы бы хотели...» «Мама, у нас же дела!» Перебив Флориан, недовольно протянул шеф полиции. «Торвальд, ваши дела подождут!» Нарочито строгим родительским тоном отчеканила Фрига. «Это займет не более 5 минут!» Вот он, Ладерберг, вновь рассмеялся. «С моей женой лучше не спорить! Ну ладно, чувствуйте себя как дома, а я пойду покормлю волков!» Он развернулся и в сопровождении верных хищников удалился за дом. Флориан содрогнулась от мысли, что пару минут назад у ее ног сидели 2 голодных хищника. Фрига провела агента в бюро внутрь дома. Торвальд молча шел следом. Они прошли через небольшую прихожую в просторную, но слабо освещенную гостиную. Флориан оценила аскетичную обстановку. Массивный дубовый стол, длинные лавки возле него и несколько грубого вида стульев. Стены в большом количестве украшали медвежьи шкуры и старинное холодное оружие. Топоры, секиры, мечи, круглые щиты и длинное, сверкающее в полумраке копье. «Неплохая коллекция», — заметил Лангер. «Коллекционирование оружия — это наше семейное хобби», — сказала Фрига, направляясь к двери, расположенной в дальнем конце комнаты. «Семейное хобби?» Флориан с удивлением покосилась на Лангера, но тот в ответ лишь пожал плечами. Из гостиной они попали в небольшой коридор. Справа от него вверх на 2-й этаж вела лестница, а впереди располагалась еще одна дверь. С лестницы спускалась девушка. «Фрея, познакомься, это агенты Лангер и Флориан. Они приехали к нам с материка». Фрига остановилась, взглянув на девушку. «Агенты, это Фрея, личный секретарь моего мужа». «Неплохой секретарь», — отметила про себя Флориан. Фрея была красивой и привлекательной девушкой. Высокой, стройной, с пышными золотыми волосами. Черты лица выглядели правильными и благородными, а ясные голубые глаза, несмотря на свой холодный цвет, почти ощутимо излучали тепло и доброту. Фрея была одета в черные брюки и темный шерстяной свитер. На ее груди огнем горело вычурное, но невероятно красивое золотое ожерелье. Следом за ней с лестницы бесшумно спускались 2 черные кошки. Фрея приветливо кивнула агентам, улыбнулась Торвальду и, не сказав ни слова, прошла в гостиную. Кошки побежали следом, но вдруг бросились в рассыпную, когда перед ними возник высокий парень, как 2 капли воды, похожие на Фрею, с той лишь разницей, что черты его лица казались немного грубее, а светлые волосы были короче. «Ты испугал кошек», — рассмеялась Фрига, а затем представила молодого человека Лангеру и Флориан. «Агенты, это Фрейр, брат-близнец Фреи. Он помогает нам по дому». Учтиво поклонившись, Фрейер скрылся вместе с Фреей в гостиной. Флориан заметила, как Лангер проводил заинтересованным взглядом девушку, а затем, увидев недовольное выражение на лице напарницы, состроил невинную гримасу. Флориан в ответ картинно закатила глаза. Фрига тем временем уже открывала очередную дверь, за которой оказался внутренний дворик. Вслед за хозяйкой резиденции агенты в сопровождении Торвальда вышли на небольшую площадку, ограниченную 1-этажными, покосившимися от времени каменными строениями. Здесь росло несколько карликовых деревьев, и возле одного из них возился мужчина с садовыми ножницами в руках. «Видар, наш младший сын», — представила его Фрига. Молодой человек повернулся к агентам. Он выглядел словно уменьшенная в размере копия своего старшего брата Торвальда, но только без бороды. Видар перекинул садовые ножницы в левую руку и, широко улыбаясь, подошел к агентам. Флориан и Лангер в очередной раз обменялись рукопожатиями. «Значит, у вас три сына?» — вежливо поинтересовалась Флориану Фриги. «Да, но раньше было четыре». Женщина вдруг на глазах осунулась и поспешила сменить тему. «А вот здесь мы вас и поселим». Она подвела агентов к одному из флигелей, а Торвальд тем временем наконец-то поставил их сумки на землю. «Держите ключи, чувствуйте себя как дома». Лангер взял из рук женщины ключи и вместе с Флориан заглянул внутрь пристройки. Уютная комнатка, антикварный столик с лампой, стулья, старинные кресла, массивный шкаф и... одна единственная широкая кровать под тяжелым балдахином. «О, Флориан, мне начинает здесь нравиться!» Лангер игриво подмигнул напарнице, а она в ответ лишь покачала головой. С каждой минутой путешествие на затерянный в океане остров становилось все более непредсказуемым. Глава 6. «Полицейское управление, если его так можно назвать», — сухо пояснил Торвальд, когда Лангер и Флориан вместе с ним подошли к одноэтажному кирпичному зданию. Войдя внутрь, они оказались в небольшом помещении со скромной, если не сказать спартанской, обстановкой. Два стола со старыми компьютерами, на стенах с облупившейся зеленой краской висели распечатки с графиком дежурства и потрепанная карта острова. Чуть дальше располагалась камера с металлическими прутьями для временного заключения нарушителей правопорядка. Из коридора, в который вела боковая дверь, появился высокий мужчина в полицейской форме. Его суровое обветренное лицо выглядело худым. Полые щеки и острый подбородок покрывала двухдневная щетина. Светлые глаза устало блестели в свете люминесцентных ламп. Несмотря на столь истощенный вид, в мужчине чувствовалась внутренняя сила и скрытая энергия. Лангеру даже показалось, что этот поджарый человек без особого труда смог бы уложить на лопатки здоровяка вроде Торвальда. «Мой помощник, Тюр Лайфсон», — шеф полиции представил мужчину. «Тюр, это агенты бюро Лангер и Флориан». Лангер на мгновение замер, когда в памяти пронеслись имена людей, с которыми он сегодня познакомился. Торвальд, Вотан, Фрига, Фрея, Тюр. «Какие странные здесь имена». Помощник шефа полиции подошел ближе к агентам, и Лангер заметил, что правый рукав его форменной полицейской куртки был завязан узлом. У Тюра Лайфсона не было правой руки. Лангера не особо удивил этот факт. Он уже привык к тому, что в облике жителей острова обязательно есть какая-то причуда. А вот Флориан, похоже, на мгновение опешила и не знала, как пожать протянутую Тюром левую руку. Наконец, неловко улыбаясь, она тоже протянула свою левую ладонь и обменялась рукопожатием с мужчиной. «Эмма Флориан». «Тюр Лайфсон». Мужчина сдержанно улыбнулся. «Прошу прощения за неудобство». Он кивнул на свою единственную руку. «Бандитская пуля?» — непринужденно поинтересовался Лангер, обмениваясь рукопожатиями с помощником шефа полиции. Оказалось очень непривычно делать это левой рукой. «Пасть волка!» Тюр Лайфсон отошел от агентов к одному из столов и принялся деловито копаться в документах. «Этого следовало ожидать», — тихо прокомментировала Флориан и в который раз за день многозначительно посмотрела на Лангера. Всем своим видом она давала понять, что, по ее мнению, напарник утаивает от нее информацию. Собственно, сейчас это действительно было правдой. В голове у Лангера уже крутились некоторые идеи, но он пока не спешил делиться ими с Флориан. «Сюда!» — позвал Торвальд, направляясь в коридор, из которого совсем недавно вынырнул его помощник. В конце коридора обнаружилась еще одна дверь. Открыв ее, Торвальд исчез в темноте. Лангеру и Флориан ничего не оставалось, как последовать за ним. По узкой, едва освещенной лестнице с каменными ступеньками они спустились в подвал, где их встретили холод, сырость и запах формалина. Торвальд щелкнул выключателем, и помещение залил яркий свет люминесцентных ламп. «Давно я не видела таких моргов», — Флориан едва ли не присвистнула от удивления. «Ему больше 100 лет», — Морг полицейского управления, как называл это здание Торвальд, действительно выглядел очень старым. Лангер обвел взглядом помещение, отметив обшарпанные стены с наружной проводкой, пол с потрескавшейся плиткой, старинный дубовый шкаф для документов, стол для записей, подвесной шкафчик с инструментами, ржавую раковину, потрескавшийся кран и огромный гранитный прозекторский столб посередине. Лангеру показалось, что древний камень словно источал саму смерть, настолько он был устрашающим. «На острове не так часто кого-нибудь убивают, поэтому у нас нет необходимости содержать морг по последней моде». В голосе Торвальда впервые послышались извиняющиеся нотки. Он подошел к стене с четырьмя металлическими дверцами, открыл одну из них и вытянул из морозильной камеры длинный поддон с полуразложившимся трупом. «Это один из мертвецов». Торвальд отошел в сторону, предоставляя агентам возможность оценить открывшуюся картину. Лангер поморщился от запаха, в то время как Флориан вытянула шею с интересом, осматривая тело. «Вот заключение о вскрытии». Шеф полиции протянул Флориан папку с документами. «Судя по всему, тела уже кто-то осматривал?» Флориан пролистала отчет. «Да, на острове всего один врач, и он составил предварительное заключение». «Ну что ж, а мы сделаем окончательное». Флориан уже надевала латексные перчатки, которые вытащила из картонной коробки рядом с прозекторским столом. Лангер не мог не отметить, с каким удовольствием напарница принялась за работу. «Множественные следы ножевых ранений, глубокие порезы и колотые раны по всему телу, начиная с грудной клетки и до самых ступней. Нет никаких сомнений, что они были нанесены после смерти по мертвому разложившемуся телу. Деревянные щепки, впившиеся в боковые поверхности ладоней». Флориан аккуратно и методично ковырялась пинцетом в трупе, комментируя свои находки. Вдруг она замолчала и, уставившись на тело, отошла подальше, словно желая оценить картину в перспективе. Затем выдвинула из морозильной камеры два других трупа и также быстро их осмотрела. Лангер подошел поближе и заглянул через плечо напарницы. «Лангер, это очень странно, но множественные порезы нанесены в строго определенном порядке». «Что ты имеешь в виду?» Лангер внимательно разглядывал трупы, но не мог разобрать ничего, кроме клочьев рваной и разложившейся плоти. «Вот, смотри». Флориан указала пинцетом на направление порезов. «У всех трех тел ножевые раны нанесены строго слева направо и параллельно друг другу. Словно...» Флориан замолчала, будто не решалась произнести вслух свои мысли, и Лангер ее подтолкнул. «Словно...» «Словно это был поток ножей», — пробормотала Флориан, и по ее лицу стало заметно. Она сама не ожидала, что произнесет подобные слова. «Река ножей», — Лангер многозначительно кивнул. «Я не говорила река, я сказала поток». Флориан, похоже, уже сама пожалела о своем окончательном заключении. Лангер решил пока больше не давить на напарницу и повернулся к шефу полиции. «Торвальд, а кем были эти восставшие мертвецы? Вы это выяснили?» Шеф полиции хмыкнул. «Восставшие мертвецы? Это и есть официальная версия Центрального бюро расследований?» Лангер поймал недовольный взгляд Флориан, но все же не удержался и наигранно серьезным тоном ответил Торвальду. «Щепки в ладонях вполне могут свидетельствовать о том, что мертвецы сами выбивали крышки гробов изнутри». Торвальд пожал плечами и протянул Лангеру вторую папку. «Да, мы выяснили, кто был захоронен во вскрытых могилах». Лангер пролистал бумаги. Три коротких досье, старые фотографии и краткие биографические справки. «Йон Гарретт, 1935 года рождения, дважды осужденный за изнасилование. Освальд Террен, 1937 года рождения, судим за двойное убийство. Самюэль Кент, 1929 года рождения, две судимости – изнасилование и убийство. Все трое умерли в разное время, но при одинаковых обстоятельствах. Пьяная драка». Закончив читать, Лангер захлопнул папку. «Как я понимаю, кроме криминального прошлого, больше никакой связи между ними не обнаружилось». «Абсолютно никакой. Это были изгои, какие есть в каждом городе». «И на каждом острове?» Лангер, прищурившись, впился взглядом в шефа полиции. Торвальд кивнул. За спиной раздался металлический скрежет, и Лангер обернулся. Флориан задвигала трупы обратно в холодильные камеры. «Торвальд, я думаю, теперь мы с агентом Лангером вполне можем осмотреться здесь сами». Она сняла перчатки и бросила их в мусорное ведро. «Большое спасибо за помощь». Глава 7. Флориан вслед за Лангером вышла из здания полицейского участка. Медленно они направились к главным воротам, которые служили выходом из резиденции мэра поселка. Свежий морозный воздух моментально отрезвил голову, одурманенную чередой странных событий, словно спало оцепенение. Флориан в первую секунду опешила, когда вдруг с облегчением поняла, что снова может рассуждать и действовать, как опытный агент Центрального бюро расследований. Гнетущее чувство беспокойства испарилось, исчезло как кошмар, будто его и не было. «Надолго ли, Эмма?» У Флориан накопилось много вопросов к напарнику. «Наконец-то мы наедине», — начала она. «Тебя смущает общество шефа полиции?» — усмехнулся Лангер. «Нет, меня смущают твои теории, Лангер. Ты правда считаешь, что эти трупы сами восстали из могил?» Она задала вопрос максимально скептичным тоном, чтобы напарник не слишком расслаблялся. «Флориан, что может быть красноречивее вмятин с внутренней стороны крышек гробов и застрявших в ладонях мертвецов щепок?» «Все это легко можно подстроить. Меня гораздо больше озадачили странные раны и твои многозначительные взгляды, Лангер». Флориан посмотрела на напарника. «Ты что-то знаешь, но пока не хочешь мне говорить». Лангер обескураженно улыбнулся. «Ох, Флориан, ты меня раскусила. Я знаю только то, что это дело на самом деле оказалось не тем, что я рассчитывал здесь расследовать». «А что ты рассчитывал здесь расследовать?» — удивилась Флориан. «Восстание зомби?» «Флориан, ты правда думаешь, что я настолько чокнутый?» «Ну, в бюро ходят разные слухи». Флориан немного смутилась, когда поняла, что ее слова могли задеть напарника. В конце концов, совсем недавно ему пришлось проходить психологическую реабилитацию после нервного срыва. «Значит, ты не все обо мне знаешь», — сухо ответил Лангер, оборвав разговор. Вскоре они вышли на центральную дорогу, которая вывела их прямиком к сторожевому домику Хейма. Златозубый страж стоял на радужном мосту и, облокотившись о перила, всматривался куда-то вдаль. Флориан проследила за его взглядом, но увидела лишь ленту темной реки, терявшейся в снежной пелене. Заметив агентов, Хейм повернулся к ним и широко улыбнулся. Золотые зубы снова на миг ослепили Флориан. «Ах, агенты...» Он на мгновение запнулся, вспоминая их имена. «Лангер и Флориан», — подходя ближе, подсказала Флориан. «Лангер и Флориан», — повторил он с радостной улыбкой, словно запоминая имена раз и навсегда. Флориан заметила, что на поясе у Хейма висели застегнутая кобура с пистолетом и длинный золоченый рог. Уж не в случае ли тревоги он будет в него трубить. Хейм тем временем самодовольно поинтересовался. «Ну, как вам наша скромная резиденция?» «Она произвела на нас неизгладимое впечатление». Лангер то ли бессознательно, то ли наоборот сознательно улыбнулся во все 32 зуба, как будто передразнивая Хейма. «Я бы снял у вас комнату во время следующего отпуска». Хейм от души рассмеялся, закинув голову назад. Дождавшись, когда он успокоится, Лангер спросил. «Хейм, мы бы хотели посмотреть на вашу островную достопримечательность». «Ясень?» «Именно». Лангер кивнул. «Как нам выйти к нему?» «Как угодно», — Хейм пожал плечами. «Любая дорога на острове выведет вас к Ясеню». Идти пришлось недолго. По центральной дороге они прошли вначале мост, затем миновали несколько двухэтажных каменных домов и, наконец, очутились в небольшой заснеженной роще с множеством тропинок. Наугад они пошли по той, что было лучше всего протоптано. «Как тебе местные персонажи?» — спросил после затянувшегося молчания Лангер. «Они все какие-то странные». Флориан попыталась подобрать слова. «Вычурные, гротескные, как будто из сказки. Только вот не могу вспомнить, из какой именно». Лангер что-то согласно промычал в ответ и прибавил шаг. Похоже, Ему не терпелось поскорее добраться до Ясеня. Вздохнув, Флориан побрела за ним. На пути им попалась еще одна речушка, на этот раз мелкая. Лангер и Флориан без труда перепрыгнули ее по большим валунам. Вскоре деревья расступились, открыв широкую поляну, которую агенты видели из окна внедорожника Торвальда. В центре поляны высился исполинский ясень. Размашистые голые ветви раскинулись на высоте в 3 метра. Они грозно нависали над рекой, которая текла почти у самых гигантских корней дерева. Рядом, как и сказал Торвальд, бил подземный источник, и его воды вливались в реку. За источником, судя по всему, старательно присматривали. Он был аккуратно выложен плиткой, украшенной причудливым орнаментом. Медленно, словно попав в чужой сон, Лангер и Флориан подошли к ясеню. Сами того не осознавая, они обхватили по кругу могучий ствол древнего дерева. «Лангер, да ему точно уже 1000 лет!» Флориан не верила своим глазам. «Посмотри на кору!» Проваливаясь в сугробы и набирая снега в ботинки, Флориан вплотную приблизилась к дереву. Оно странным образом манило ее, влекло к себе. Вдруг снова закружилась голова, в глазах потемнело и загудело в ушах. Флориан, чтобы не упасть, поскорее схватилась рукой за шершавый ствол дерева. Почти сразу же стало легче. Флориан поняла, что Лангер уже несколько секунд что-то ей говорит. Кажется, он даже не заметил, что напарнице резко стало дурно. «Помнишь тех странных женщин, которых мы видели возле ясеня из окна внедорожника? Так вот, они ушли». Лангер показался слева. Видимо, он обошел по кругу ствол дерева. «Мне так хотелось с ними поболтать». Флориан слушала его вполуха. Кора древнего ясеня словно пульсировала под замерзшими ладонями. Она ощущалась удивительно теплой, живой и... влажной? Флориан с изумлением отняла руку от ствола дерева и увидела следы крови на ладони. Дерево сочилось кровью. «Флориан», — осторожно позвал Лангер, видимо, наконец-то заметив, что напарница уже несколько минут находится словно в трансе. «Лангер...» Флориан повернулась к напарнику и показала ему окровавленную ладонь. Молча, понимая друг друга без слов, они отошли от дерева на метр и посмотрели наверх. На одной из веток сидел огромный орел. Он внимательно следил колючим взглядом за людьми у подножия ясеня, сжимая в клюве окровавленный ошметок плоти. Затем встрепенулся и, сорвавшись с ветки, устремился ввысь. Вскоре он исчез из вида, растворившись в бесконечном снегопаде. «Флориан, там, похоже, есть дупло», — Лангер указал пальцем. Флориан действительно увидела огромный черный провал в стволе дерева на высоте примерно 5 метров от земли. Она не заметила дупло раньше, потому что его загораживал улетевший орел. «Подсадишь?» Флориан потерла окоченевшие руки, прикидывая, за какую же ветку будет проще уцепиться. «Давай», — Лангер присел, дожидаясь, когда напарница усядется ему на плечи, а затем осторожно выпрямился. Флориан, сидя на плечах Лангера, попыталась ухватиться за массивную ветку, которая на вид казалась прочнее других. «Флориан?» «Да?» «Спасибо». Флориан на миг оставила попытки уцепиться за ветку и непонимающе посмотрела вниз, на напарника, но увидела лишь его макушку между своих ног. «За что спасибо?» — удивилась она. — «За то, что твои бедра согрели мне уши», — Лангер прыснул от смеха. — «Отличное время для шуток», — проворчала Флориан. Наконец, после нескольких попыток и ценой 2 сломанных ногтей, ей все-таки удалось ухватиться за ветку. Судя по всему, она действительно была достаточно прочной. Флориан медленно подтянулась, отталкиваясь ногами от плеч Лангера. — «Ай! Извини. Держишься?» Лангер подталкивал ее снизу. «Ага». Флориан изо всех сил подтянулась и, наконец, закинула ногу на ветку. Кажется, самое сложное осталось позади. Она помахала Лангеру, давая ему понять, что у нее все нормально. Затем осмотрелась, крепко держась за ветку, немного прогнувшуюся под ее весом. Флориан оказалась в таинственном царстве причудливо изогнутых голых ветвей и веточек. Достаточно было встать во весь рост, чтобы добраться до дупла. Флориан, держась за шершавый ствол, принялась медленно выпрямляться. Проклиная полы пальто, которые так и норовили за что-нибудь зацепиться, Флориан осторожно посмотрела на ладони. Они были испачканы кровью. Не оставалось больше сомнений, что кровь сочилась откуда-то из дупла. И вдруг перед самым ее носом проскочило что-то лохматое и мелкое. От неожиданности Флориан отпрянула назад, нога предательски соскользнула с ветки. «Флориан!» Лангер уже готовился ловить ее внизу. «Все нормально». Флориан, уцепившись за ближайшую ветку, восстановил равновесие. «Это была белка». «Орел и белка», — донеслось снизу бурчание Лангера. Флориан наконец выпрямилась. Теперь нижний край дупла оказался на уровне ее глаз, и нужно было встать на носочки, чтобы заглянуть внутрь. «Флориан, если ты когда-нибудь уволишься из бюро, то без проблем найдешь работу в цирке», — комментировал снизу Лангер. Флориан решила оставить реплику напарника без ответа. Она ухватилась за трухлявый край дупла и потянулась на цыпочках. Внутри дупла было темно. Флориан почувствовала запах, знакомый ей по работе судебно-медицинским экспертом. Запах крови и разлагающейся плоти. Она осторожно достала из внутреннего кармана плаща фонарик и посветила внутрь. «О боже!» — выдохнула Флориан. В центре дупла, свернувшись в позе эмбриона, лежал огромный, словно великан, обнаженный мужчина. Его тело покрывали десятки, если не сотни, сочащихся кровью ран. А вываленные внутренности и длинные кишки, будто змеи, обвивали его вокруг. Глава 8. «Я вижу явные эндокринные нарушения», — пробормотала в диктофон Флориан. Труп исполина извлекли из дупла час назад, и сейчас он лежал на холодном прозекторском столе в морге полицейского участка. Делать вскрытие не пришлось. Мужчину любезно распотрошил неизвестный убийца, и теперь внутренности жертвы, также извлеченные из дупла, аккуратно располагались на подносах возле стола. Флориан уже успела их осмотреть. 15 минут назад она с трудом вскрыла ножовкой черепную коробку и сейчас что-то старательно изучала внутри мозгов. Лангер стоял у исполинских ног мертвеца, напоминавших поваленные стволы деревьев. Ступни с грязными подошвами и ногтями выглядели поистине гигантскими. «Так и есть», — продолжала наговаривать в диктофон Флориан, увлеченно ковыряясь пинцетом в черепе. «Разрушение турецкого седла. А вот и сама опухоль, аденома гипофиза». «Что это значит?» — спросил Лангер. «Это значит, что перед нами вовсе не великан из сказок». Флориан отложила пинцет на поднос, сдув со лба упавшую прядь волос. «Этот человек при жизни страдал тяжелым нарушением эндокринной системы». «Каким именно?» «Грубые черты лица, увеличенный язык и носовые пазухи, прогнатизм, утолщение ребер, разрастание костей, грубые толстые волосы и кожа, спланхномегалия». Флориан указала кивком на гигантские сердце, печень, почки и прочие внутренности. «Все это говорит о гипофизарном гигантизме, который является следствием избыточной секреции соматотропина, что в свою очередь стало следствием аденомы гипофиза. Я уверена, что анализ крови подтвердит мою догадку». «И отчего же умер наш великан?» «Лангер, великанов не существует, я уже понял». «Судя по вмятине на черепе, сначала его оглушили ударом тупого предмета, возможно, молота, затем его зарезали и распотрошили. В конечном итоге он умер от обширной кровопотери». Флориан вздохнула, снимая перчатки. На лестнице послышались тяжелые шаги, и агенты повернулись к двери. В морг зашел шеф полиции. Он даже глазом не повел при виде распотрошенного гигантского трупа. «Убитого звали Фредерик Свенсон», — Торвальд сообщил таким тоном, будто речь шла о прогнозе погоды. «Работал гробовщиком на кладбище. Жил вместе с другими великанами на северной окраине острова». Лангер и Флориан переглянулись. «С другими великанами?» — переспросила Флориан. «Вы имеете в виду Хелен, смотрительницу кладбища?» «И не только. Хелен Свенсон и его двоюродная тетка, но кроме нее на острове издавна живут...» Торвальд на секунду запнулся, словно подбирая правильные слова. «Издавна живут большие люди. Мы называем их великанами». «Вы сказали, что Фредерик Свенсон жил на северной окраине острова. — вмешался Лангер. «Это ведь рядом с кладбищем?» «Да». «Флориан, ты никогда не мечтала побывать в стране великанов?» Загадочно улыбнувшись, Лангер направился к выходу. Агенты нашли труп. Тюр стоял возле окна, и поэтому правый рукав его рубашки просвечивался, предательски выдавая отсутствие руки. И сейчас они изучают его в морге. Торвальд контролирует ситуацию, спокойно заметил Вотан, обведя взглядом единственного глаза собравшихся в комнате людей. Он собрал их здесь после того, как Тюр сообщил Вотану о том, что агенты бюро обнаружили труп Фредрика Свенсона в дупле ясеня. «Они не должны были найти тело!» — вспылил Тюр. «Успокойся!» Фрига подошла к Тюру и нежно дотронулась до его культи. «Они не помешают, даже если захотят!» «Они могут обо всем догадаться!» — тихо проговорила Фрея. Вот он ухмыльнулся. «Я боюсь, что они уже не успеют!» «Вот он, ты действительно уверен, что в этот раз время пришло?» Фрига с беспокойным видом взглянула на мужа. «Мы можем быть уверены только в одном. Час настанет. Но мы в любом случае должны предотвратить его наступление». «Я вижу, это у нас неплохо получается», — едко вставила Фрея. «Фрея!» — угрожающе прошипел Тюр. Похоже, непокорное поведение Фреи начинало действовать на нервы не только Водану. «Мы смогли остановить мертвецов», — вот он тяжело вздохнул. «Но этого недостаточно. Я уже говорил, что видел волка». «А если тебе показалось?» Фрея никак не унималась. Вот он из-под лобья посмотрел на собравшихся и медленно проговорил. «Его видел не только я, но и агенты бюро». Он с удовольствием отметил, как Фрея, растерявшись, впервые за последнее время не нашла, что ответить. Глава 9. До кладбища они решили дойти пешком. Как оказалось, оно располагалось не так уж далеко. Снова пройдя по мостику через речку с водой странного черного цвета, агенты вышли к длинной аллее, которая вела в самую глубь кладбищенской рощи. Все чаще на пути им встречались огромные валуны. Вскоре за рощей открылся вид на прибрежные скалы, за которыми слышался приглушенный рокот океанских волн. «Страна великанов», — сказал Лангер, когда они по тропинке проходили к дому смотрительницы кладбища. Двухэтажное здание из камня почернело от времени и напоминало еще одно кладбищенское надгробие, гигантское и пугающее. У крыльца на тяжелой цепи сидел огромный пес, которого Флориан и Лангер видели несколько часов назад. Зверь, тихо рыча, не сводил с агента в глаз. Холод пробирал до костей, пальцы рук окоченели, и Флориан отметила, что уже несколько минут ее бьет мелкая дрожь. Но от холода ли? Ощущение внутренней тревоги вернулось, но не одно, а вместе с чувством почти животной паники и страха. Флориан мельком взглянула на Лангера. Он шел чуть впереди, полностью погруженный в свои мысли. Кажется, он совсем не обращал внимания на состояние напарницы. Флориан решила, что бы с ней ни происходило, она не должна позволить этому иррациональному страху одержать над ней победу. Обойдя стороной рычащего пса Гарма, агенты поднялись на крыльцо и постучали в высокую рассохшуюся дверь. Через мгновение она отворилась. На пороге выросла исполинская смотрительница кладбища Хелен Свенсон. Флориан подняла голову, чтобы убедиться в этом, и еще раз внутренне содрогнулась от вида обезображенного лица женщины. Сейчас, стоя так близко, она смогла рассмотреть его получше и найти более-менее приемлемое научное объяснение странному уродству. «Да!» — голос Хелен прозвучал грубо, словно лай собаки. «Мы с вами уже виделись». Лангер, задрав голову, приветливо улыбнулся и продемонстрировал удостоверение. «Агенты Центрального бюро расследований, Кристофер Лангер и Эмма Флориан, мы можем поговорить?» Хелен на секунду замялась, но затем приоткрыла дверь пошире и пропустила агентов внутрь, в комнату с очень высоким потолком. Флориан не ожидала такого резкого температурного контраста. Если на улице царил жуткий холод, то внутри стояла влажная, почти тропическая жара. Помещение оказалось настолько душно, что в первый момент у Флориан перехватило дыхание. Она на секунду прикрыла глаза, чтобы привыкнуть к резкой смене освещения. После снежной белизны полумрак комнаты ощущался почти как кромешная тьма. Флориан заметила, как из мрака вышла еще одна гигантская фигура. По очертаниям она догадалась, что это был мужчина. Флориан инстинктивно завела руку за полу пальто, где на поясе висела кобура с верным глоком. «Добрый день!» Лангер сдержанно поздоровался с незнакомцем. «Добрый!» — прозвучал в ответ низкий раскатистый голос. «Госпожа Свенсон!» Флориан обратилась к смотрительнице кладбища, снова вынужденно задрав голову, чтобы смотреть великанше в глаза. «Ваш племянник Фредерик Свенсон работал вашим помощником на кладбище, верно?» «Да». «Когда вы в последний раз его видели?» «Вчера днем». «А вы, господин...» Флориан повернулась к мужчине. «Сурт», — представился исполин. «Я видел Фредерика вчера днем». Казалось, что великаны не говорили, а выбрасывали слова изо рта, словно те были камнями. Флориан вдруг поняла, что Хелен и Сурт, кем бы они ни были, уже знают про чудовищную смерть Фредерика, но по какой-то причине не хотят этого выдавать. «К сожалению, сегодня мы нашли его мертвым, в дупле ясеня. Нам очень жаль». Флориан ожидала хоть какой-то реакции от Хелен или Сурта, но они лишь молча продолжали свысока смотреть на агентов. Но зато из темноты раздался еще один голос, тоже низкий и грубый, но явно принадлежавшей женщине. «О, нет!» — всхлипнула она. Агенты одновременно повернулись в ее сторону. В темном углу стояла еще одна великанша. Старуха ростом чуть ниже Хелен, но гораздо толще и массивнее. Ее обрюзгшее тело скрывало широкое серое платье из грубой ткани. «Как он умер?» Еще один голос, мужской. Агенты резко повернулись к другому углу, там тоже стоял человек. Не великан, а самый обычный человек. Он вышел из тени, и агенты с изумлением узнали в нем своего недавнего попутчика на рыболовецком корабле «Скади». Мужчину в оранжевой куртке с капюшоном. Флориан с ужасом осознала, что все это время они с Лангером были окружены в этой темной мрачной комнате. А еще она вспомнила короткую сцену на пристани, когда Торвальд и мужчина в оранжевой куртке случайно столкнулись и мгновение впивались друг в друга взглядами. «Наш старый знакомый», — Лангер сдержанно кивнул. Напарник старался вести себя непринужденно, но Флориан почувствовала по его напряженному голосу, что обстановка в комнате явно ему не нравилась. «Давно не виделись». «Как умер Фредерик?» Мужчина в куртке повторил вопрос сухим, трескучим голосом. «Его зарезали, а затем распотрошили», — не церемонясь, ответил Лангер. Старуха в углу снова всхлипнула. «Бедный Фредерик», — прошептала она. Флориан вдруг поняла, что больше не может здесь находиться. Она никогда не боялась замкнутых пространств, но эта мрачная комната странным образом давила на нее, поглощала, а спертый воздух словно стремился проникнуть в нее и разорвать на части, как воздушный шарик. Внезапно ее затошнило, и темнота ударила по глазам. «Мне...» Флориан запнулась, дыхание перехватило. «Флориан...» — тихо спросил Лангер, так, чтобы его слова услышала только напарница. «Извините, я могу воспользоваться ванной?» Флориан старалась ничем не выдать своей слабости и почти с вызовом посмотрела на Хелен. «Все нормально?» — снова тихий шепот Лангера. Флориан кивнула напарнику. «Не волнуйся, со мной все в порядке». «Я провожу вас». Из тени вышла старуха-великанша, и Флориан показалось, что на нее движется огромная черная глыба. Флориан, сдерживая рвотные позывы, снова кивнула Лангеру. «Продолжай без меня, я скоро». А затем торопливо последовала за великаншей. Они вышли в полутемный коридор, заставленный массивными сундуками и разным хламом. Из гостиной доносились приглушенные звуки разговора. Лангер продолжал беседу. «Мне просто нужно освежиться. У вас здесь душно». Флориан стало неловко за свое несвоевременное недомогание. «Ничего страшного, милочка», — просипела в ответ старуха. Завернув за угол, они оказались возле растрескавшейся двери из старого дерева. «Это ванная», — сообщила великанша, отходя в сторону. «Спасибо, госпожа...» «Ангрбода. Называйте меня Ангрбодой». Флориан хотела было сказать, что у женщины очень странное имя, но тошнота подкатила новой волной. Неловко кивнув в ответ, Флориан кинулась в ванную комнату. С потолка свисала лампочка, освещавшая тусклым светом убогое убранство тесного помещения. Старая грязная раковина, капающий кран, огромная чугунная ванная на массивных ножках. Захлопнув дверь, Флориан промчалась прямиком к унитазу. Едва она успела нагнуться, как ее вырвало. Ноги подкашивались, мелкая дрожь сотрясала все тело, но Флориан наконец-то почувствовала облегчение. Ей стало намного лучше, даже несмотря на разлившуюся по организму слабость. В тусклом свете она смогла различить полупереваренные остатки своего завтрака, плававшие в унитазе. «Чертов тунец!» Пошатываясь, Флориан привстал, на ощупь ища в потемках кнопку слива на унитазе. Он выглядел настолько старым, что, казалось, готов был развалиться на глазах. Наконец, она нащупала кнопку и нажала на нее. Из бачка унитаза полилась кровь, смывая за собой остатки недавнего завтрака Флориан. Она с ужасом отпрянула в сторону, чуть не сбив стоявшее рядом ведро и задев рукой склянки на полочке возле ванны. За время работы судебно-медицинским экспертом ей приходилось видеть много странного и удивительного, но такое ни разу. Наконец, Флориан нашла в себе силы подойти поближе к унитазу на трясущихся ногах. Кровь продолжала тоненькой струйкой сочиться из сливного бачка. Достав фонарик, Флориан посветила внутрь. Жидкость действительно выглядела похожей на кровь. Флориан стало жутко от осознания того, в какое страшное место пришли они с Лангером. Но нужно было удостовериться наверняка. Флориан подошла к раковине, тщательно умылась, а затем выглянула за дверь. В темноте коридора никого не было. Видимо, старая Ангрбода ушла. Из дальней комнаты доносились приглушенные голоса. Среди них Флориан различила голос напарника, продолжавшего опрашивать обитателей странного дома. Флориан сняла пальто, засучила рукава белоснежной блузки, зажала в зубах фонарик и, шатаясь от слабости, подошла к унитазу. Сломав уже третий за день ноготь, она все-таки подцепила тяжелую крышку бачка и сдвинула ее с места. Посветила. Внутри медленно набиралась красная вода. Флориан дотронулась пальцами до жидкости, поднесла капли к носу, осторожно их понюхав. Она с облегчением выдохнула, ощутив запах ржавчины. В обманчивом тусклом свете ржавую воду действительно можно было принять за кровь. Видимо, здешним коммуникациям столько же лет, сколько и ясеню. Вдруг раздался резкий хлопок, и мощная струя ржавой воды ударила прямо во Флориан. Вскрикнув от неожиданности, она отскочила от унитаза, в то время как поток ржавой воды продолжал хлестать во все стороны из прорванной трубы. Флориан схватила пальто и выбежала в гостиную. Все собравшиеся повернулись к ней с удивленным видом, как только она влетела в комнату. Флориан поняла, в какой дурацкой ситуации оказалась. Уходила из гостиной, чтобы интеллигентно попудрить носик, а вернулась растрепанная, мокрая, испачканная, да еще сломала хозяевам унитаз. «Флориан!» — Лангер даже не пытался скрыть изумление. «В ванной прорвало трубу!» — выпалила Флориан, чувствуя себя полной дурой. Ангрбода охнула, Хелен презрительно поморщилась, а Сурт, что-то недовольно прошипев, прогромыхал в ванную. «Я думаю, вам лучше переодеться», — наконец вымолвила Ангрбода. Флориан окинула взглядом свою блузку. Она была насквозь промокшей и испачканной ржавчиной. Если в таком виде выйти на улицу, то можно запросто простудиться. «Да, это было бы неплохо», — Флориан неловко улыбнулась и вопросительно посмотрела на Лангера. «Я уже закончил», — ответил он на немой вопрос. «Подожду тебя на улице». Лангер на прощание кивнул великаншам и человеку в оранжевой куртке, который все это время молча стоял у грязного окна, едва пропускавшего уличный свет. «Идемте, я отдам вам свою кофточку!» Ангербода увлекла Флориан в коридор, а из него в еще одну комнату. «Боюсь, они вряд ли мне подойдут», — смущенно ответила Флориан, осматривая просторное помещение с огромной кроватью, окруженной громоздкими сундуками и высокими шкафами. В комнате, видимо, как и везде в этом доме, царил полумрак. Серый свет умиравшего дня сочился сквозь занесенное снегом небольшое окно. Ангербода расхохоталась, будто лавина сошла с гор. «Ох, что вы! Я отдам вам какой-нибудь старый свитер, который носила во младенчестве!» Великанша снова засмеялась, направляясь к сундукам. Флориан смущенно улыбнулась, поймав себя на мысли, что огромная неопрятная старуха начала ей нравиться. Флориан стала немного неловко от того, что еще пару минут назад она была готова заподозрить жильцов этого дома во всех смертных грехах. «Да где же ты?» — бурчала под нос великанша, копаясь в сундуке. «Ангербода, могу я вас спросить?» Флориан надеялась, что ее голос прозвучал официально, но в то же время достаточно тепло и приветливо. «Да?» Старуха продолжала перебирать старые вещи. «Нам сказали, что на острове издавна живут...» Флориан замялась, но Ангербода закончила сама. «Великаны?» «Да. Знаете, это довольно необычно». «В каком смысле необычно?» Ангербода повернулась и с интересом посмотрела на промокшего агента бюро. «Ну, как бы это объяснить?» Флориан аккуратно старалась подобрать слова. «Не часто удается в одном месте встретить столько великанов. Вы пробовали обращаться к врачу?» Ангербода рассмеялась. «Зачем обращаться к врачу, когда не болеешь?» Флориан снова замялась. Вопрос женщины ее смутил. Похоже, эти люди нисколько не страдали от своего дефекта. «Но ведь гигантизм со временем может привести к серьезным нарушениям всех систем организма и...» «Мы ничем не болеем!» Неожиданно резко перебила Ангербода, протягивая Флориан какую-то скомканную вещь. «Вот, примерьте. В нем вы не замерзнете!» Флориан взяла темно-серый свитер, связанный из грубых шерстяных ниток. От него ощутимо пахло чем-то затхлым. «Спасибо. Верну его при первой же возможности». «Ох, не беспокойтесь. Считайте, это мой подарок». Флориан кивнула, ожидая, что Ангербода выйдет из комнаты, дав ей возможность переодеться. Но великанша не спешила никуда уходить, продолжая свысока смотреть на Флориан. В принципе, Ангербоду можно было понять. Кому захочется оставлять наедине агентессу бюро, которая 5 минут назад умудрилась затопить ванную комнату, пусть даже в этом не было ее непосредственной вины. Флориан пожала плечами и, отвернувшись, расстегнула пуговицы на блузке. Когда она сняла свою одежду, за спиной раздался удивленный возглас Ангербоды. Флориан обернулась через плечо и увидела, что Ангербода пристально смотрит на ее спину. «Йормунгант!» В ужасе прошептала великанша. «Что?» Флориан поначалу опешила, но потом догадалась, почему великанша с таким интересом рассматривает ее спину. Чуть ниже шеи, между лопаток, красовалась яркая татуировка в виде змеи, пожиравшей свой хвост. Похоже, именно она так изумила старую великаншу. Тем временем Ангербода, сбросив оцепенение, спешно проговорила. «А, нет-нет, ничего. Я просто кое-что вспомнила». Она захлопнула крышку сундука. «Я думаю, ваш напарник уже заждался». Поняв намек, Флориан торопливо надела свитер. Грубая шерсть неприятно раздражала кожу, но все-таки это лучше, чем расхаживать по морозу в мокрой одежде. «Да, конечно». Флориан прихватила испачканную блузку и вслед за Ангербодой направилась к двери. «Еще раз спасибо». Она вышла в гостиную. Ни великанов, ни человека в оранжевой куртке там уже не было. «До свидания!» Ангербода открыла дверь. Флориан молча кивнула на прощание и вышла из дома. Свежий воздух словно нож прорезал легкие, но это было приятное ощущение. В голове наконец-то просветлело, и все, чего хотела сейчас Флориан, так это чашки горячего крепкого кофе. На улице стало пасмурно. Через час-полтора наверняка уже стемнеет, и нужно было поторапливаться. Лангер стоял возле крыльца на безопасном от огромного пса расстоянии, задумчиво рассматривая вдали заснеженные вершины прибрежных скал. Заметив быстро спускающуюся по ступенькам напарницу, он повернулся к ней. «Агент Эмма Флориан открыла для себя все прелести секонд-хенда?» «Лангер, вот только твоих подколов сейчас не хватало». «Все в порядке?» Теперь Лангер спрашивал серьезно. «Все нормально». Флориан с почти демонстративной уверенностью направилась по тропинке к центральной аллее, что стоило ей больших трудов. Ноги предательски подкашивались от усталости и истощения. Никогда в жизни она больше не притронется к сомнительным сэндвичам. Хелен смотрела в окно на удалявшихся по тропинке агентов бюро. «Они ушли?» В комнату зашел Сурт. Он вытирал тряпкой мокрые руки. «Да». Хелен отвернулась от окна и взглянула на мужчину. «Что там в ванной?» «Трубу прорвало». «Я уже давно говорила, что ее следует починить». «Перед концом света тебя волнуют трубы, Хель?» Из тени комнаты вышел Локельд. Хелен никогда не переставала удивляться способности своего отца появляться в самый неожиданный момент. «Но мы ведь не знаем наверняка, настанет ли конец!» Парировала она, хотя понимала, что все ее возражения бессмысленны. «Все сходится», — прохрипел Сурт. «Абсолютно все!» «Все?» — уточнила Хелен. «Абсолютно все!» Локельд медленно вышел на середину комнаты, повернув голову к огромной старухе. «Ангербода, расскажи!» — велел он. Мать Хелен, Ангербода, запинаясь, просипела. «Я видела змея!» Хелен не поверила своим ушам. «Но как? Этого не может быть!» «Мы ведь никогда не знали, в обличии кого он появится!» Локельд приблизился к Хелен, встав возле окна. «Но он явился!» Локельд кивнул в сторону удалявшейся фигурки агента Флориан. Глава 10. Фрига вышла во двор, держа в руках корзину с бельем. Поставив ее на деревянную скамью, она принялась развешивать белье на веревках. Фрига любила, когда свежевыстиранная постель пахла морозом с улицы. Снегопад почти прекратился, так что к утру вещи наверняка успеют высохнуть. «Помочь?» Фрея, как обычно, появилась словно из-под земли. Она докурила сигарету и отбросила окурок в сторону. Неизменные спутницы Фреи, две кошки, послушно сидели рядом. «Да, дорогая, если тебе не трудно». Фрига улыбнулась девушке. «Мне еще нужно приготовить ужин». Фрея кивнула, принимая из рук женщины прищепки. «Идите, я все развешу». Когда Фрига, благодарно кивнув, скрылась в доме, Фрея продолжила аккуратно развешивать вещи. Закрепляя прищепкой чью-то рубашку, судя по размеру, она принадлежала Торвальду, Фрея вдруг поняла, насколько абсурдно это занятие. Стирать и сушить вещи перед концом света. «Но, может, никакого конца не будет? Хотя вот он, Торвальд, и все остальные только о нем и твердят». Фрея с детства знала и сейчас нисколько не сомневалась, что рано или поздно этот момент наступит. Гораздо труднее было принять тот факт, что конец может случиться уже завтра или послезавтра, или в ближайшие часы. Наверное, бедная Фрига тоже с трудом это принимает, вот и занимается по привычке домашними делами. Стирает вещи, хотя знает, что ни она сама, ни ее муж, ни сыновья больше никогда их не наденут. Готовит сытный ужин, хотя прекрасно понимает, что он может стать последним в ее жизни. Фрейя стала одинока и тосклива от своих мыслей. Когда у нее был шанс уехать с острова вместе с любимым, она им не воспользовалась. Испугалась, но не за себя, а за любимого. Если бы они уехали вдвоем, гнев Вотана оказался бы настолько чудовищным, что он достал бы влюбленных беглецов из-под земли. Но была еще одна причина, более страшная и реальная. Фрейя знала, что от судьбы не убежишь, и все будет так, как должно быть. Ей пришлось отказаться от новой жизни и остаться на острове. За свое решение она расплачивалась одиночеством и бесконечными бессонными ночами. Фрейя смахнула с щеки слезу, повесила на веревку последнюю вещь и, собравшись взять корзину, вдруг замерла в ужасе, когда увидела свежие следы крови на деревянной поверхности скамьи. Фрейя медленно подняла голову, наблюдая, как с неба падают капли крови, оставляя алые линии и пятна на белых простынях. Одна из капель упала Фрейе на лицо, заставив ее содрогнуться от холода и страха. Пророчество сбывалось, и уже не оставалось никаких сомнений. Скоро все они умрут. Агенты отошли на приличное расстояние от дома великанов и теперь шагали по одной из кладбищенских тропинок. С обеих сторон их окружали мрачные серые надгробья и поникшие голые деревца. Снегопад наконец-то начал стихать. Снежинки уже не валили так густо, и небо постепенно темнело. Изредка каркали вороны. «Они что-нибудь рассказали?» — тихо спросила Флориан. Лангер пожал плечами. «Ничего. Отделывались короткими, ничего не значащими фразами. Мне даже показалось, что они нисколько не удивились, узнав о смерти Фредрика». Флориан согласно кивнул, а Лангер продолжил. «Но зато я узнал имя нашего таинственного попутчика в оранжевой куртке». «И как же его зовут?» «Локельд Свенсон». «Локельд», — задумчиво повторила Флориан. «Странные у них здесь имена». «И не только имена, Флориан. С самого начала, как только мы с тобой оказались на острове, меня не покидало ощущение, что я каким-то образом уже знаком со всем происходящим и увиденным». Он заметил, как помрачнела напарница. «Давай проведем эксперимент». Лангер резко свернул с тропинки и, по колено проваливаясь в сугробы, направился к одному из надгробий. Флориан что-то недовольно пробурчал за спиной, но последовала за напарником, стараясь ступать по его следам в снегу. «Лангер, какие еще эксперименты на ночь глядя?» — с раздражением спросила она. «Смотри». Лангер расчистил надгробие. «Тайны, покрытые снегом». Флориан наклонилась ближе, чтобы лучше рассмотреть надгробие в вечернем сумраке. Массивный серый камень, испещренный трещинами, густо покрывали странные угловатые знаки. «Как видишь, это кладбище трудно назвать христианским», — прокомментировал Лангер. «Лангер, но ведь это же...» Флориан не договорила и, подбежав к соседнему надгробию, смахнула с него снег. Он скрывал все те же загадочные знаки, выщербленные в камне. «Это руны, Флориан. Древнескандинавские письмена». «Но как ты узнал, что они окажутся на надгробиях?» «Предчувствие. Старое, доброе предчувствие». Лангер подошел ближе к напарнице. «Флориан, как только мы с тобой прибыли на этот затерянный в океане остров, мы стали свидетелями необычных событий, встретились с очень странными людьми. Вначале некоторые факты казались мне просто случайными совпадениями, но затем таких случайностей стало слишком много, а эти надгробия с рунами оказались последней каплей». Лангер опустил взгляд на землю и задумчиво побрел прочь от могил к тропинке. «И что ты хочешь сказать?» Флориан, проваливаясь в сугробы, догнала напарника. «Я пока еще сам не уверен, поэтому хочу поскорее вернуться в наш уютный номер». Лангер криво усмехнулся. «Нужно кое-что поискать в интернете». «И все же...» Напарница не отставала. Похоже, слова Лангера ее очень заинтриговали. «Флориан, с каких это пор ты так живо интересуешься моими теориями?» Лангер быстро взглянул на напарницу, успев поймать секундное замешательство на ее лице. «Я думал, ты считаешь меня сбрендившим психом, как и все остальные в бюро». Он немного помолчал, а затем добавил чуть тише, опустив немного голову. «После моего нервного срыва и реабилитации, каких я только слухов о себе не слышал. Флориан, мы работали с тобой и раньше, так что я могу твердо тебя заверить, у меня все нормально с головой». Флориан не нашлась, что ответить, явно удивленная внезапным откровением со стороны напарника. Возможно, она подыскивала нужные слова в ответ, но как раз в этот момент они вышли к мосту. До поселка и резиденции Вотана Ладерберга оставалось идти совсем недолго. Лангер решил вернуть разговор к сути дела. «На этом острове повсюду прослеживается очевидная связь с космогонией и космографией древнескандинавских мифов. По крайней мере, я нашел этому множество доказательств». Он посмотрел на шагавшую рядом Флориан. Напарница молча переваривала полученную информацию. Наконец, устало помассировав поясницу, она сказала: «Лангер, мои знания о древнескандинавской космогонии и космографии ограничиваются тем, что нам рассказывали на уроках в школе. С тех пор я особо не интересовалась древними мифами. Ты не мог бы подробнее рассказать про эту очевидную для тебя связь?» «Ну, о великанах ты ведь наверняка слышала», — Флориан фыркнула. «Лангер, это и есть очевидная связь? Великанов не существует». «Да? А чью ванную ты залила полчаса назад?» Флориан вспыхнула. «Они не великаны! Лангер, это люди, больные тяжелым недугом, но почему-то никак не желающие этого признавать. Я говорила с Ангар...» Она запнулась, вспоминая имя старухи. «С Ангар-Бодой». «Ангар-Бодой?» — переспросил Лангер. «Да, так вот, она не считает себя больной и очень удивилась, когда я посоветовала ей обратиться к врачу. Возможно, здесь имеет место какая-то генетическая аномалия в результате кровосмешения. Насколько я понимаю, многие жители острова приходятся друг другу родственниками, близкими или дальними. В любом случае, этот феномен может быть объяснен наукой. И никакой связи с великанами из древнескандинавской космогонии я здесь не вижу». «Надо же!» Лангер не смог сдержать улыбки после столь пламенной речи напарницы. «Ты меня почти переубедила». Они наконец-то вышли к улице, которая вела прямиком к резиденции Вотана Ладерберга. «Лангер, кроме великанов у тебя что-нибудь еще есть?» «Остальное я припас напоследок». «Очень мило с твоей стороны». «В кои-то веки весь Йотунгхейм в сборе!» — довольно просипел Локельт, оглядывая собравшихся. Он сидел в центре темной комнаты на огромном великанском стуле, и его ноги не доставали до пола. Вокруг столпились все великаны острова. На улице уже стемнело. Комнату освещал огонь в камине. Лица и фигуры собравшихся озарялись красноватыми всполохами пламени. «Потому что в кои-то веки все сходится», — резонно заметила жена Локельда, великанша Ангар-Бода. Важно кивнув, Локит расплылся в хитрой улыбке. «Это не случайные совпадения. Мы видели волка и мы видели змея. Они уже на острове. Мы не можем игнорировать то, свидетелями чего становимся, и мы не можем упустить наш последний шанс». Свет огня в камине выхватил из темноты уродливое лицо Хелен. «Что ты предлагаешь, отец?» — спросила она. «Для начала мы должны избавиться от лишних людей на острове». «Ты имеешь в виду агентов бюро?» — прохрипел из угла Хрю. Его безобразная морда со вздернутым носом, как всегда, напомнила Локельду свиное рыло. «Я имею в виду только одного из них», — Локельд хищно улыбнулся. «Нам нужно избавиться от агента Лангера. Он может нам помешать». «А Флориан?» — прогремел Сурд. «Эмма Флориан нам нужна». «Ты правда думаешь, что она ключевое звено?» «Я в этом уверен», — Локельд потер ладони. «Все совпадает. Это судьба. Глава 11. Фрига встретила агентов во внутреннем дворе резиденции Воттона Ладерберга. Чем-то явно встревоженная, она стояла возле дверей пристройки, в которой Лангеру и Флориан предстояло провести ночь. Загорелся уличный фонарь, освещая сгустившийся вечерний сумрак. «О, вы уже вернулись?» Женщина всплеснула руками, видимо, постаравшись изобразить искреннее радушие, хотя Лангеру с трудом верилось в гостеприимство хозяев резиденции. На этом острове ему теперь все казалось лживым, как те языческие надгробия, припорошенные снегом. «Вернулись и жутко проголодались», — непринужденно ответил Лангер, подходя ближе к пристройке. «Ваш отель работает по системе «Все включено»?» «Конечно!» Фрига засмеялась, направляясь к главному дому. «Ужин давно готов, я оставила его на столике в вашем номере». Видимо, собственная шутка показалась ей настолько смешной, что Фрига расхохоталась громче прежнего. Лангер криво усмехнулся в ответ. Смех Фриги звучал фальшиво и казался совершенно неуместным в этом царстве холода, снега и желтых фонарей. Флориан понуро стояла в стороне, свесив голову. Пшеничного цвета волосы упали на лоб, почти закрыв лицо. У Лангера сжалось сердце, когда он заметил, что напарница буквально шатается от усталости. Дождавшись, когда Фрига скроется в большом доме, он тихо спросил. «Флориан, ты точно в порядке?» Напарница подняла голову и медленно, даже заторможенно проговорила. «Я в порядке, Лангер. Мне просто нужно немного отдохнуть». Лангер коротко кивнул и достал из кармана пальто ключи. Немного повозившись со старым замком, он наконец открыл дверь домика. Внутри все выглядело по-прежнему. Стол, стулья, кресло, шкаф и одна большая кровать с балдахином. На столе, накрытый полотенцем, стоял поднос с едой. Бесцеремонно отодвинув Лангера в сторону, Флориан прошла внутрь, скинула пальто и со стоном наслаждения плюхнулась на кровать. «Если я не ошибаюсь, внутренний устав Центрального бюро расследований запрещает разнополым агентам ночевать в номерах с одной кроватью», — пробормотала Флориан, растягиваясь на постели. «Не переживай, я все равно давно не сплю по ночам». Лангер включил ночник и уютную комнату залил мягкий свет. Только сейчас Лангер заметил на стенах картины с изображением суровых арктических пейзажей. Флориан что-то промычала в ответ, но Лангер не расслышал. Он тихо подошел к задремавшей напарнице, аккуратно снял с нее ботинки, накрыл пледом и присел рядом. Бледное лицо Флориана сунулось, между бровей пролегла глубокая морщинка. Под сомкнутыми веками напряженно двигались глазные яблоки, словно Флориан даже во сне продолжала бороться с легионами терзавших ее демонов. Виновато вздохнув, Лангер осторожно убрал с лба напарницы выбившуюся прядь волос. Флориан... «Нужно отдохнуть, а ему нужно работать». Лангер поднялся и, сняв пальто, бросил его на кресло. Затем подошел к дорожной сумке, достал оттуда ноутбук и, схватив с подноса бутерброд, устроился за столом. Подключив компьютер к телефону, Лангер вышел в интернет и в поисковой строке набрал «древнескандинавские мифы и легенды». Фрейя вошла в темную залу. Все уже давно собрались и, судя по раздражению на лицах собравшихся, ждали только ее. Девушка осторожно закрыла за собой тяжелую дверь и встала рядом с братом-близнецом Фрейром. Он ободряюще улыбнулся сестре, но в его глазах она увидела дикий страх. Страх перед будущим. В центре на своем троне, как обычно, восседал Воттон, а вокруг стояли асы. Ее семья, ее община. Здесь были все. Фрейя присутствовала на таких собраниях сотни раз с раннего детства и всегда знала, что когда-нибудь наступит тот момент, когда... «Этот совет станет последним!» — грозным голосом озвучил ее мысли Воттон. «Мы собираемся вместе в последний раз!» Асы возбужденно зашумели, перешептываясь друг с другом. Фрейя снова обменялась взглядом с братом. Она чувствовала напряженность, которая исходила от каждого человека в комнате. Встревоженный взгляд Фриги, насупленные брови Торвальда, озадаченное лицо Хейма, испуг в глазах Видера, выпирающие желваки Тюра. Они все знали, что час настал. «Я думаю, все начнется завтра», — сказал Торвальд, когда всеобщее возбуждение наконец-то утихло. Его голос, как обычно, прогремел, словно гром. «Все началось уже давно», — вмешался Вотан, недовольно сверкнув единственным глазом. Все знали, что старик не любил, когда его перебивали. «Завтра будет кульминация, к которой мы все должны быть готовы». «Но разве это точно?» — неуверенно спросил Фрейр. Как и Фрея, ее брат славился поразительной способностью задавать вопросы, которые могли подействовать на нервы Вотану и всем остальным. «Ведь, насколько мы знаем, не совсем все сходится». «Восставшие мертвецы, возвращение Локи, появление волка, кровь с небес. Этого более чем достаточно». Вот он многозначительно посмотрел на собравшихся асов. «Кроме того, меры, которые мы предприняли, нам не помогли». «А змей?» — спросила Фрея. Асы обратили взгляд на Вотана, ожидая его ответа, и Фрея поняла, что этот вопрос волновал не только ее. Возможно, у них еще оставался шанс избежать конца. «Если мы не видели змея, это еще не значит, что его нет на острове!» Вот он перевел взгляд на Тюра. «Как там с оружием?» «Я проверил арсенал. Все оружие готово», — ответил Тюр, непроизвольно дернув культей руки. Фрейе вдруг показалось, что все эти реплики были расписаны давным-давно. Собственно, так оно и было. Каждый из собравшихся сотни и тысячи раз прокручивал в голове слова, которые скажет в день последнего совета. «Я думаю, великаны тоже не сидят сложа руки», — Хейм сверкнул в полумраке золотыми зубами. «Именно поэтому мы должны быть готовы», — отрезал Вотан. «А что делать с лишними людьми на острове?» Видер, молчавший все это время, затронул важную тему, которую все остальные явно избегали. Собравшиеся на мгновение притихли, внимательно глядя на Вотана в ожидании его ответа. Фрейя с горечью осознавала, какими будут его слова. «Мы их используем», — ответил он, насупив седые брови. «У них есть пистолеты, а дополнительное оружие никогда не будет лишним. Вы знаете, что в последней битве каждый человек и каждый меч будут на счету. Мы должны привлечь агентов на нашу сторону, а для этого нужно, чтобы они были настроены против великанов». Все. Больше Фрейя терпеть не могла. Она бесцеремонно перебила Вотана. «Мы их используем?» переспросила она, впрыснув в голос весь яд, накопившийся в ней за долгое время. «То есть, использование ни в чем не повинных людей тоже было предрешено?» «Именно по этой причине мы сообщили о разрытых могилах в Центральное бюро расследований», — вмешался Торвальд, припечатав Фрейю гневным взглядом. «В последней битве будут участвовать не только асы и великаны. Лангер и Флориан должны умереть, если так суждено». «В таком случае, мне противно быть с вами!» Фрейя скривилась в отвращении. «Не думала, что мы и правда дойдем до такого!» Фрейя поймала испуганный взгляд брата. Она понимала, что сейчас идет против всех. Идет против того, во что верили собравшиеся асы, ее родня и близкие. Фрейя против судьбы. Что самое смешное, она ведь сама верила в предопределенность всего сущего. Верила, но отчаянно сопротивлялась этой вере. «Фрейя, я старался быть терпеливым, но ты слишком много себе позволяешь!» Грозно процедил Вотан. «Это вы слишком много себе позволяете!» Фрейя вздернула подбородок. «Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду, Вотан!» Оттолкнув брата, который хотел обнять ее за плечи, Фрейя выскочила из залы. Когда Фрейя ушла, в комнате повисло гнетущее молчание. Покрасневший Вотан гневно сопел, его борода топорщилась во все стороны. Единственный глаз поочередно сверлил каждого в комнате. Все притихли, и никто не решался заговорить первым. «Фрейя теряет контроль над собой», — наконец вымолвил Вотан. «Но ведь ее можно понять», — заступился за сестру Фрейер. Фрейр, ты всегда защищаешь ее. Вот он не укорял, а просто констатировал факт. Судя по тону, он немного успокоился. Конечно, ведь она моя сестра. Фрейр старался говорить нейтрально, чтобы не разозлить в очередной раз Вотана. Все и так были на пределе. Вотан, ты знаешь, что у нее есть веские причины, чтобы так реагировать. У нас у всех есть причины, вскипел Торвальд. Он славился таким же взрывным характером, как и его отец. Но почему-то никто из нас не противится судьбе. Фрейя так и не поняла, что от судьбы не убежишь. Она никогда не противилась. Фрейр повысил голос, что само по себе было очень рискованно. «Если бы она противилась, разве осталась бы она с нами на острове, когда у нее был шанс убежать?» Он говорил правду, а потому твердо знал, что все собравшиеся тоже это понимали. Наконец, в спор асов вмешалась Фрига. «Я думаю, нам не следует сердиться на Фрейю», — мягко сказала она, укоризненно взглянув на мужа и Торвальда. «Фрейр прав, она никогда не предавала нас и не предаст в этот раз. Просто давайте дадим ей время, чтобы самой во всем разобраться». «Но у нас нет на это времени!» Торвальд взорвался окончательно, перейдя на разъяренное рычание. «Неужели она не понимает, что конец может наступить уже в ближайшие часы? И пока она устраивает здесь сцены, мы теряем...» «Торвальд!» Фрига остановила сына, грозно на него посмотрев. Фрейя понимает это, как никто другой. Она прекрасно знает, что пророчества лгать не могут. Сегодня она видела кровь, капающую на скамью с небес. «Я знаю это», — уже спокойнее сказал Торвальд. «Раз знаешь, почему тогда сомневаешься в ней?» Голос Фриги прозвучал по-матерински строго. «Фрейя уже давно сделала свой выбор. Она будет с нами в последний час. Просто дайте ей время, чтобы с этим смириться». Глава 12. Флориан проснулась от жажды. Она медленно открыла глаза, пытаясь сообразить, где находится, и как она очутилась в этой темноте. Над головой простиралась бархатная чернота, а откуда-то справа, словно на краю сознания, мерцал серебряный свет. Флориан на мгновение показалось, что она летит на ковре-самолете по бескрайнему космосу. Наконец, когда глаза привыкли к полумраку, Флориан сообразила, что лежит в кровати под балдахином. Таинственный свет справа — всего лишь мерцание экрана ноутбука, возле которого спал Лангер, уронив голову на руки, сложенные на столе. Флориан с трудом приняла вертикальное положение. В голове загудело, а картинка перед глазами на короткий миг расплылась. Флориан приложила ладони к щекам, ощутив жар, исходивший от кожи. Взяв с тумбочки смартфон, она взглянула на часы. Почти полночь. Значит, она проспала около 5 часов. Слегка пошатываясь, Флориан подошла к дорожной сумке. Покопавшись в вещах, она вытащила блузку, на этот раз как можно более темную, и новый пиджак. Затем сняла свитер великанши и переоделась. В свежей одежде она почувствовала себя гораздо лучше. Интересно, будет ли у нее еще возможность вернуть свитер Ангербоди? Лангер по-прежнему мирно посапывал на столе. На экране его ноутбука застыла непонятная картинка. Флориан подошла поближе к напарнику. Его голова, чуть повернутая на бок, покоилась на сложенных руках. Судя по довольному выражению лица, устроился он неплохо, и кошмары его, наверное, не мучили. Флориан машинально провела рукой по спине напарника, думая о том, разбудить его или нет. Навряд ли утреннее пробуждение после сна за столом принесет бодрости новые силы, но, с другой стороны, он так сладко спал, что будить его не хотелось. Размышляя над этим, Флориан даже не обратила внимания, что вот уже несколько секунд, не мигая, смотрит на экран ноутбука. На нем застыло причудливое изображение старой гравюры. Огромное ветвистое дерево, пронизывающее своими корнями, стволом и кроной весь мир вокруг. Очень похоже на местный ясень. Снова немного качнулась земля под ногами, и Флориан поняла, что еще немного, и она просто свалится от усталости. Она перевела взгляд на стол и, заметив остатки ужина, который слопал Лангер, передернулась от отвращения. К еде она точно притронется еще не скоро. Рядом стояла полупустая кружка с кофе, и Флориан вспомнила о второй причине своего пробуждения. Жажда. Во рту пылала огнем, ужасно хотелось пить. Что ж, закономерный результат обезвоживания после рвоты. Решив пока не будить Лангера, Флориан накинула пальто и вышла на улицу. Янтарный свет старого уличного фонаря разгонял тьму на дворе. От резкого морозного воздуха закружилась голова. Флориан непроизвольно подняла лицо к небу, ахнув в изумлении. Тысячи ярких звезд усеяли ультрамариновый небосвод, и в их серебряном свете дневная непогода и бесконечный снегопад казались теперь наваждением. Невероятное чувство восторга продлилось недолго. Спустя несколько секунд Флориан ощутила внутреннее напряжение, которое вновь сменилось невыносимым, томительным ожиданием страшной развязки. Медленно выдохнув, Флориан внимательно осмотрелась. По двору черной молнии прошмыгнула кошка. «Хорошо, что не волк», — про себя отметила Флориан и вдруг заметила фигуру человека, который стоял в нескольких метрах от нее в самой гуще мрака. «Добрый вечер», — спокойно сказала фигура, после чего выступила из темноты на пятачок, освещенный уличным фонарем. Флориан сразу же узнала Фрейю, личного секретаря Вотана Ладерберга. Девушка, как и днем, была одета во все черное. В желтом свете фонаря золотые волосы и драгоценное ожерелье на шее сияли, словно жертвенный огонь. Она курила, и сигаретный дым серебряным потоком струился из ее рта, смешиваясь с паром от дыхания. «Добрый вечер», — вежливо, но в то же время достаточно холодно, — сказала Флориан. «Решили проветриться?» Фрейя сделала еще одну затяжку. Судя по ее поведению, она сама как раз за этим сюда и вышла. Девушка изо всех сил старалась показать, что у нее все нормально, и в первый момент ей это даже удалось. Но Флориан без труда отметила ее напряженную позу и нервные движения. Похоже, личный секретарь Вотана Ладерберга был чем-то серьезно огорчен или взволнован. «Да, решила подышать свежим воздухом», — Флориан кивнула, а затем, чуть поколебавшись, добавила. «Вообще-то я вышла за кофе. Не знаю, правда, где найти кухню». Флориан кивнула на огромный особняк. «Идемте, я вас угощу». Фрейя отбросила окурок и, развернувшись, направилась к дверям большого дома. Флориан на секунду задумалась. Что делать? Вернуться и разбудить Лангера, чтобы он перелег на кровать и поспал, как все нормальные люди? Или же принять приглашение Фрейи, выпить литр кофе и заодно что-нибудь разузнать? Выбрав второй вариант, Флориан поспешила за Фрейей, скрывшейся внутри дома.